Так, значит, диагностика зала. Три параметра. Первый – готовность принять травмирующую ситуацию. Второй – запас будущего. И третий – готовность отдавать энергию. Итак, готовность принять травмирующую ситуацию высокая. Запас будущего – ноль. Готовность отдавать высокая. Запас будущего небольшой. Почему? Идет страх перед будущим. Сразу же сокращение контакта с будущим. Ну, сами понимаете, то, что сейчас происходит, в среднем вызывает эмоции осуждения, страха, ненависти и уныния. То есть каждый человек, любой террористический акт в мире сейчас касается всех. Все это понимают, и, естественно, возникает такая реакция. Но, вероятно, много будет вопросов по этому поводу. Может быть, с них начнем, потому что про отношения в семье, наверное, попозже лучше. Как вы считаете? Так, ну, понимаете, можно говорить об этом, вот то, что сейчас там разворачивается, как бы еще до конца не определилось, что, как будут себя вести террористы. Но вот и рассуждать логически, но отбросим, скажем, обычные человеческие эмоции. Если рассуждать с точки зрения моих исследований, любая ситуация, которая происходит, определена внутренним состоянием людей. Значит, если происходит террористический акт где-то, это связано с внутренним состоянием людей. Каким образом это может быть связано? Это вот как раз незакрытые моменты зависимости от основ нашего человеческого счастья. В основном все человеческое сводится к двум моментам. Тема судьба, воля, интеллект, способности, гордыня и тема чувственности, желания. Мужское и женское начало. Так вот, я сегодня, сказать, я до трех ночи смотрел телевизор, вот все сообщения о том, что происходит сейчас в Москве, вот, и потом попытался диагностировать в свете того, что я вчера говорил, ситуацию в мире. Значит, что получается? Где-то в ближайший вот этот год перетряска, катаклизмы будут длиться, потом они начнут снижаться, и где-то несколько лет, судя по всему, терроризма практически не будет. Мне самому интересно, как вот мой прогноз потом подтвердится или нет. Значит, где-то в районе 2006 года первые вспышки терроризма опять пойдут. То есть терроризм, болезни, катаклизмы – это все проявление одной тенденции, как мы замечаем. В 2007 могут быть очень серьезные проблемы в этом плане. В 2008 год еще больше. Потом затишье. Потом опять где-то в районе 2011-2012 года такая же вспышка самоубийственная в больших масштабах и прочее. Если, опять же, если можно нащупать волны вспышки терроризма или какого-то катаклизма, которые в будущем, значит, это там уже заложено. Значит, если эти волны агрессии самоубийственные уже заложены в будущем, значит, этот процесс закономерен. Тогда возникает вопрос. Что является, так сказать, что рождает терроризм? Почему вот эти всплески становятся все мощнее? Опять же, уберем человеческую логику. Что получается, скажем, если исходить из моих исследований? Мы должны перейти в завтрашний день, мы должны измениться. Для этого ситуация должна, окружающая среда должна быть нестабильной. Наша готовность меняться, наша готовность сохранять гомеостаз любви и выделять энергию является условием для трансформации человечества, для появления нового человека. Значит, нужно в любой ситуации катастрофической такие эмоции, как осуждение, ненависть, страх и уныние, закрывать. Нужно чувствовать, в первую очередь, неслучайность любой ситуации. Значит, для того, если, скажем так, исходить из моих исследований, то вот эти вот перетряски человеческого должны дойти до того момента, когда мы закроем зависимость от основ, от судьбы и от жизни и желаний. То есть как бы первородный грех в себе мы преодолеем в достаточно серьезной степени. Почему? Пока мы нацелены подсознательно на благополучную судьбу, пока мы нацелены на исполнение своих желаний, пока у нас эта зависимость растет и растет программа самоуничтожения. Когда возникает в обществе программа самоуничтожения, всегда появляется человек, который должен ее реализовать, убивая себе подобных. То есть, если в обществе программа самоуничтожения нарастает, то либо землетрясение, либо катаклизм, либо появление террористов. То есть это как инфекция, терроризм. Он даже сам не понимает, почему он это делает. Вот, скажем, вопрос, почему именно ислам, исламские террористы? Потому что любое политическое течение может иметь компромисс. Я могу быть прав, но другой тоже в какой-то степени может быть прав. Религия, она компромиссности не имеет. В религии так, если это дано свыше, то только вот так правильно, все остальное отметается. Поэтому, когда человек начинает пользоваться какой-то религией для того, чтобы реализоваться в своем террористическом аспекте, это дает ему максимальное ощущение уверенности в себе и собственного превосходства. То есть любой террорист должен же как-то себя оправдывать. Так вот, именно самый опасный терроризм – это религиозный. Я 9 сентября прошлого года об этом говорил, через 2 дня я убедился в правоте своих слов. Потому что экономический терроризм, он позволяет находить компромиссы, улаживать вопросы. Идеологический, политический гораздо опаснее. Самый опасный – религиозный. Так вот, скажем так, если общество не преодолевает внутренние в зависимости от основ, а с этого года начинается взрыв в зависимости от желаний, значит, должен быть взрыв, можно ожидать взрыва, и болезней, и природных катаклизмов, и терроризма в том числе, то тогда, если это не преодолевается зависимость, наоборот, она растет, программа самоуничтожения растет так же. Что мы и видим в различных аспектах. Если говорить научным языком, единство и борьба противоположностей – это есть развитие. Вот я в своих исследованиях пришел к какому выводу, что главные 3 закона, я об этом вчера говорил, отражают суть самой Вселенной, суть развития. А вот индийская философия говорит, время рождает все. Я провожу исследования, вижу то же самое. Из времени рождается энергия, время есть совокупность 2 потоков, будущего и настоящего, и в конечном счете понятие развития конфликта связано с 2 потоками времени. То есть, вот смотрите, закон единства и борьбы противоположностей. Эти противоположности – это и есть прошлое и будущее. Будущее – мужское начало, прошлое – женское. Будущее – это тонкий духовный план, а прошлое, настоящее – это материальный план. То есть, все время идет борьба духа и тела. И развитие идет через обобщение различных конфликтов, выходит на 2 главных конфликта. Мужское и женское начало борется, будущее с настоящим, и затем должно быть примирение этих противоположностей. Кроме закона единства борьбы противоположностей, есть закон перехода количества в качество. Это также закон взаимодействия будущего и настоящего. Закон отрицания отрицания. Будущее противоречит настоящему. Настоящее должно разрушиться, чтобы превратиться в будущее. Все 3 закона говорят о главном законе во Вселенной, который отражает саму структуру времени. Так вот, закон единства и борьбы противоположностей заключается в том, что вот я, так сказать, многократно пытался узнать, все-таки как он выглядит, но не в книгах, а вот как читают современные философы. Ну вот есть борьба противоположностей, затем их примирение. Что такое примирение? Это когда в каждой противоположности находится что-то общее. То есть они уже существуют, но поскольку в них есть что-то общее, то сам конфликт снимается. То есть это переход на более высокий уровень развития. Если языком моих исследований, без конфликта нет развития. На внешнем уровне есть 2 тенденции, совершенно противоположные друг другу. Но если мы выходим на тонкий уровень, то там различия между будущим, настоящим и прошлым стираются. То есть выход на тонкий уровень, на тонкие планы, позволяет найти объединение того, что внешне кажется совершенно противоположным. Для того, чтобы выйти на тонкий уровень, нужно выброс энергии и нужно устойчивое состояние любви в душе. Значит, развитие, конфликты объединяются, противоположности примиряются через накопление любви в душе и через выброс энергии. То есть закон развития – не просто единство и борьба противоположностей, но это закон любви и выброса энергии. Все это вместе. Так вот, если развитие не происходит, то происходит деградация. Как она выглядит? Тогда одна противоположность пытается уничтожить другую. То есть конфликт пытается убрать путем устранения одной из противоположностей. Это, естественно, деградация, это или остановка замедления развития, или гибнет одна противоположность, а затем вслед за ней другая. Так вот, если в мире не будет вот этой трансформации, с моей точки зрения, которая необходима, о которой я говорю, то есть понимание того, что мы должны меняться, мы должны менять мировоззрение, отношение к миру, к себе, мы должны чаще думать о логике божественной. Если этого не будет происходить, то тогда выброс энергии пойдет не на тонкие планы, не на изменение наше, не на ощущение единства всех, а он пойдет на все больший внешний конфликт. А когда этот внешний конфликт усиливается без тенденции объединения, тогда это уничтожение одной из сторон. Вот я несколько дней, я прочитал, где-то 2-3 назад дня я читал периодику. И вот я заметил там любопытную тенденцию, там говорилось о терроризме и о том, как сейчас, в последнее время, меняется отношение к терроризму. Если раньше говорили о том, что террорист это человек, который, скажем, которого нужно просто обезвредить, не допустить, то тут любопытная тенденция появилась. Вот я прочитал в одной газете, значит, как боролись с терроризмом. Партизанская война, это где-то еще 2-3 столетия назад, и всех с партизанством было покончено очень быстро, стали захватывать семьи всех, кто пытался сопротивляться, и помещать их в концлагеря. Дальше, оппозиция в период советской власти, та же самая схема, концлагеря, Ленин дал указ, если кто-то хоть не хочет работать, то его семья, так сказать, держится как заложники. Дальше, в Афганистане чуть ли не национальным героем стал, так сказать, иностранец, который наводил ужас и уничтожал всех безжалостно. То есть, когда читаешь прессу, то видишь, как постепенно меняется отношение к терроризму. Оно от восточного, от западного, от западной схемы переходит к восточной. То есть, все более жесткому, так сказать, поголовному уничтожению любого носителя, так сказать, этой инфекции, которая называется терроризмом. И первый шаг в этом плане сделала Америка. Если говорить языком цивилизованным, то Америка должна была спросить санкции ООН для того, чтобы развертывать свои действия в Афганистане. Америка этого не сделала. Это чисто восточный путь. То есть, не обращая внимания на закон, уничтожать того, кто считается террористом. К чему это приведет, понятно. Мы уже прошли стадию социализма, и социализм в этом плане, так сказать, избрал восточный путь, то есть уничтожение носителя идеи. Нет человека, нет идеи, это, так сказать, фраза достаточно вам хорошо знакома. О чем это говорит? О том, что попытка западными методами справиться с терроризмом не получается, и Америка показала всему миру, что идет переход на восточный момент. Это первое. Что получается? Сейчас мы должны войти в новую стадию. Для этого мы должны, все конфликты на Земле должны обобщиться. Я во всех лекциях говорил, что самый главный конфликт на Земле – это борьба восточного и западного мышления. И два этих метода мышления должны объединиться в один. Наука и религия должны соединиться. Религии должны примириться через научное мировоззрение. Западный менталитет должен соединиться с восточным. И если это, скажем, этот главный конфликт на Земле, восточное и западное полушарие, не будет решен, тогда будет взаимное уничтожение двух противоположностей и гибель всего человечества. То есть мы входим, вольно или невольно, в ту стадию, когда то, что было раньше несоединимо, наука и религия, идеализм и материализм, восточное и западное мышление, оно либо соединится на более высоком этапе через любовь, через ощущение единства всех, либо будет гибель и распад. Вот сейчас, когда эти трагические события сейчас в Москве происходят, с захватом заложников, невольно человечество как раз объединяется, ощущая, что нет национальностей, нет, так сказать, различных религий, политиков, а есть конкретно зло, есть терроризм, есть гибель людей. Пока это ощущение объединения, но нет понимания, Откуда идет терроризм? Глубинного понимания. И нет понимания, что с ним делать. Пока это все достаточно поверхностная реакция. Но все-таки я хочу еще раз подчеркнуть. Я как исследователь вижу проблему в одном. Мы взрослеем. Идет обострение противоречий. Причем самых глубинных, самых масштабных. Как говорил Киплинг, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и они никогда не соединятся. Так вот, соединиться придется. Если мы проанализируем происходящее в мире, то мы заметим одну странную ситуацию. Мир все время пытается создать какой-то главный конфликт, глобальный. Раньше об исламе вообще никто не говорил, так сказать, об арабских террористах и так далее, мусульманских. Был социализм, был главный конфликт. За восточное мышление, которое представлял социализм, и который действовал как террористическая организация, и западное мышление. На Востоке и ради идеи можно убить человека, то есть человеческая жизнь не ценится совершенно, и получается обожествление идеи, принципа. На Западе, наоборот, человеческая жизнь возведена в ранг главной ценности, и идет ее защита. И вот эти две идеи, идея, так сказать, торжества принципа и торжества жизни, и тело, эти две идеи борются, взаимно уничтожают друг друга или находясь в непрерывной борьбе. Опять же, восточное и западное мышление. Крах социализма неожиданно набирает тут же обороты ислама. Почему? Потому что дело не в мусульманах и не в самом исламе, а дело в том, что хотим мы или нет, но мы течем в определенном русле. И если все противоположности должны обостриться, как западное и восточное мышление, это произойдет. Вот если сейчас все мусульмане мира признают, что терроризм совершенно недопустим, и закроют эту тему, появится другое что-то. Появятся не исламские течения, типа Аум Синрикё секта появится, еще что-то появится, еще, и это будет плодиться постоянно. То есть мы обречены на конфликт восточного и западного мышления. И если мы заметим, то попытка решить проблемы развития только восточным или только западным путем обречена на провал. Женщины, вот мы вчера на лекции смотрели, женщина гораздо быстрее, интуитивнее, если она чувствует направление, меняется в правильную сторону. Так вот, когда женщина идет чисто западным путем, то появляется концентрация на желаниях, идет тема ревности, развращенности, распада, гомосексуализма в конечном счете. Мы об этом вчера говорили. Когда женщина идет чисто восточным путем, сказать, идет как мужчина во имя идеи, то она, вот как сегодня по телевидению говорила сказать, одна политик, женщина гораздо более жестокая, чем мужчина, когда она начинает, сказать, становится террористкой и во имя идеи пытается там или хочет убивать других. Так вот, чисто восточные пути, чисто западные обречены на провал. И вот это должны постепенно, к этому должны прийти сначала аналитики, потом философы, потом представители религий, потому что пока не устранена причина, явление будет постоянно возникать заново со все большими масштабами. Так вот, судя по, скажем, по попытке диагностировать, у меня, конечно, эмоциональное состояние не очень хорошее, так для того, чтобы более-менее точно видеть будущее, должен быть абсолютно отрешенным. Мне это сложно, но, во всяком случае, по тому, скажем, по той зарисовке, которую я сделал, можно сделать вывод, что человечество пока сейчас вряд ли поймет, что такое терроризм, что такое катаклизм и что с ним происходит. Оно поймет тогда, когда увидит с весьма страшной цикличностью повторение этих процессов, независимо от того, принимаются меры или они не принимаются. Вот я еще смотрел, как схема катаклизмов может выглядеть уже не в плане терроризма, а в плане всей планеты. Значит, у меня пока идет информация, я не знаю, будет она подтверждаться потом или нет, что сначала достаточно серьезное потрясение будет происходить на Западе, это Америка. Не исключено, я говорил об этом, землетрясение в начале следующего года в Нью-Йорке. И первый, сказать, первая перетряска мощная вот в 2007-2008 году может произойти сначала в Америке, потом идет район Ирана, средняя, так сказать, вот эта полоса, а потом район Японии. То есть вот как бы три зоны катаклизма. Запад, центр и восток. Это любая ситуация, опять же, она связана с тем, что называется судьба. Судьба – это эмоция. Так вот, для того, чтобы человечество выровняло свое эмоциональное восприятие к миру, которое сейчас дает крен, могут происходить эти события. И вот насколько человечество быстро будет по первым знакам делать выводы и меняться, настолько есть шанс, что не будет размаха этих повторений. Так вот, когда в Америке произошла эта нелепая чудовищная катастрофа, ведь даже никаких условий не было выдвинуто. Просто уничтожить как можно больше людей. Это весьма опасно. Почему? Потому что когда террорист выдвигает условия, с ним можно говорить, с ним можно договориться и найти общий язык. И значит, попытаться понять, в чем суть терроризма и как вести себя так, чтобы не доводить до этих моментов. Когда террорист просто взрывает, это означает то, что называется жажда крови. Это процесс уже неуправляемый. И он этим опасен. Это говорит, в первую очередь, о том, что общество очень серьезные проблемы. Если террорист не идет ни на какой диалог, а сразу убивает людей, это значит, у общества программа самоуничтожения намного больше, чем до этого. Если в этом плане анализировать, то, скажем, в России также есть программа самоуничтожения, но она меньше, чем в Америке, поэтому, скажем, есть какие-то моменты, вот как раз к пониманию, что такое терроризм, к диалогу и устранению корней терроризма. В Америке, первое, сразу прошел взрыв. Второе, никакого желания понять, почему происходит терроризм, не было. Желание понять, что общество с неправильным, если общество идет не в ту сторону в развитии, то оно начинает болеть. И терроризм, как раковая опухоль, свидетельствует о том, что общество больно. Поэтому тот терроризм, который сейчас в мире присутствует, говорит о том, что больно все человечество. Человечество больно тем, что оно обожествляет внутреннюю жизнь, желание, и значит должен идти крах жизни. Вот этот крах жизни идет как катастрофа природная и как терроризм в том числе. Я вчера говорил о том, что в 2002 году пойдет взрыв темы желаний, объединение и, соответственно, концентрация на жизни и желаниях усилится, и будет то, что было в Париже. То есть когда именно, ведь я подчеркиваю, до того, как началось Рождество, была просто плохая погода. Вот прошло Рождество, все закончилось. То есть до того идет Рождество, идет, скажем, мысли о божественном, идет преодоление желаний. Рождество закончилось. После этого люди окунаются в человеческое, начинают думать о том, что сейчас будут пить, гулять, радоваться, исполнять свои желания. И после этого начинается природная катастрофа. И вот когда я там в Париже был, с температурой, так сказать, в жутком состоянии, я тогда чувствовал, насколько не случайны вот все эти моменты. И когда я просчитывал, у меня получилось 2002 год объединение, а дальше взрыв желаний и, соответственно, сказать, реакция со стороны Вселенной. Поэтому я хочу сказать, что мы только начинаем входить в эпоху перемен и в эпоху нестабильности. И к этому, соответственно, нужно правильно относиться. Без ужаса, без осуждения. Это те террористы, это несчастные люди. Я еще 5 лет назад или 6 лет назад в Жуковском у меня была лекция. Я сказал, что по энергетике Чечня превратилась в бандитское государство. Что вот это поведение чеченцев, оно убивает их, разрушаются школы, образование, распадается. То есть сама идея защиты, она становится идеей самоуничтожения. Потому что Чечня никогда не может отделиться от России. И даже если теоретически она отделилась, это было бы угасание и культуры. И она может только паразитировать, превращаясь, вот часть богатая заберет все деньги от нефти, а остальной народ будет в абсолютном бесправии, нищете. Сказать, как раз соединение с Россией и Чечней позволяет развивать свою культуру и экономику, и все что угодно. Поэтому сама идея отделения Чечни от России, она абсурдная. Но вот если говорить, почему она появилась, то здесь тоже можно исходить из простой мысли. Если это произошло, значит оно должно должно было быть произойти. Вот случайно или нет, скажем, этой ситуации. Даже просто, ну, как вот я в политике дилетант, но если посмотреть со стороны, скажем, на историю нашу, то можно вполне логически прийти к выводу, что Чечня должна была быть. Почему? Вот смотрите, советское государство, на чем было построено? Тема желания. Тема высосать и не дать. У кого-то должно высасывать. Сначала пытались отнять у богатых, отняли. Дальше нужно отнимать у кого? Богатых уже нет, отнимать нужно у народа. Кто будет брать? Вот это избранная часть, так сказать, управленцев. Это кто? Это чиновники, аппарат управления, и это армия. Армия превратилась в механизм, который очень много потреблял и очень мало отдавал. Значит, вот этот механизм, кто такой террорист, кто такой мафиози? Тот, кто гораздо больше берет, чем отдает. Он не производит, он забирает. Поэтому структура мышления армии и чиновничества в советской власти была мафиозной от начала до конца. Поэтому, когда государство распалось, естественно, по мафиозному пути должна была пойти и чиновничья верхушка, и армия, что и следовало ожидать. Для того, чтобы получить свои деньги, что нужно было сделать? Самые большие деньги делаются на землетрясении, на войне, то есть отстраивать после землетрясения, скрывая, продавая оружие и так далее. Значит, нужна была война. Для этого нужно было куда-то слить оружие огромное количество, а затем отмывать деньги. Поэтому, так сказать, чиновники и, так сказать, военное руководство, которое, так сказать, раз в 15 или 20 больше, чем в любой стране мира по соотношению к солдатам, вполне естественно, как бы в силу естественных законов, нашпиговали сначала Чечню оружием, а потом была устроена вся эта чеченская кампания. Так что получилось, как бы, сказать, чеченцы, которые провозглашали независимость, на самом деле были теми же солдатами, как мальчики, которые погибали из-за того, что кто-то отмывал свои деньги, так и чеченцы, думая о своей независимости, совершенно иллюзорной и никому не нужной, работали на чьи-то деньги. Это первое. Второе. После того, как государство распалось, когда государство разрушается, с чего все начинается? Начинают возникать государственные структуры, низовые, это племя. Сначала были племена. Племя держится. Потом племена объединялись, и возникало что-то типа княжества. Княжества потом укреплялись, появлялась феодальная республика, потом появилась монархия. Это любое общество развивается по таким законам. Укрупнение зоны контроля. Так вот, в стране, которая фактически распалась по, так сказать, по своей экономике, по идеологии, должны были возникнуть первые племена. Это были бандитские группировки. Потом они стали объединяться в княжества. Это уже, так сказать, крупные. Естественно, раз есть город-область, то эти бандитские группировки возникали, так сказать, по районам, по городам и областям. Сейчас у нас происходит естественный процесс монархии. Объединяются княжества. То есть вот все, так сказать, губернаторы и прочие стали удельными феодалами, не желающими отдавать свою власть. Поэтому в условиях борьбы вот таких группировок племенных княжеств, естественно, какое племя будет выигрывать, которое объединено по национальному признаку, которая хорошо организована, которая привыкла бороться, и которая, скажем так, достаточно имеет долгую историю существования своего племени. Это, естественно, кто? Это кавказские народы. Поэтому страна также, я думаю, была обречена на то, чтобы появилась, сказать, Чечня как феодальное государство. Поскольку в России не было ни идеологии, ни сил, армия полностью продажная, так сказать. Вот факты, когда сейчас уже подтверждаются, когда и оружие продавали, и поймали чеченца в бою, $500 отпускают, через КПП проходили за деньги. Недавно я прочел статью, что из Панкистского ущелья прошли в Ингушетию группу, их почему-то никто не заметил. Ну то есть фактически до недавнего времени армия вела себя как мафиозная группировка. Да? Послушайте, я веду лекцию так, как я считаю нужным. Если вам не нравится, верните билеты, вы идите. Так вот, просто ситуация очень серьезная, и мне хотелось бы ее понять самому, и у меня же нет готового текста, я все делаю экспромтом, поэтому я, вот я дилетант в политике, я сейчас высказываю мнение как дилетанта, вот как я представляю развитие нашей страны. Так вот сейчас идет создание государства уже более-менее реально. Возникает государство с силовой структурой, устраняются продажные, так сказать, чиновники и политики, и впервые за все время Россия, так сказать, начинает выглядеть как нормальное государство. Скоро, вероятно, будет речь о том, что должна быть у страны идеология своя, и появятся какие-то принципы, из которых будут уже исходить люди, которыми они будут воспитываться. То есть эпоха, что нельзя делать, проходит, и возникает идеология, дает человеку возможность понять, что нужно делать. Так вот, если говорить о чеченском терроризме, то он был обоснованным до того момента, пока к власти не пришел новый президент. Почему? Потому что раньше любой чеченец говорил, вот я верю в Аллаха, вот, так сказать, у меня есть определенные нравственные нормы, у меня есть ислам, а я вижу, как продают вот тут же, так сказать, эти офицеры оружие, как продаются политики в Кремле, я вижу, как разворовывается страна, поэтому я так в такой стране жить не хочу, и я от нее хочу отделиться. И это было достаточно весомым и сильным аргументом, который провоцировал терроризм в Чечне. Сейчас Россия другая. Корни терроризма, как таковые, чеченского, подорваны. Почему? Потому что Россия развивается, она становится цивилизованным государством. Россия позволяет человеку развиваться и в культурном плане, и в личностном, и в каком угодно. И в этом плане Чечня, если не будет присоединяться, она будет стремительно отставать все дальше и дальше, в конечном счете, вырождением будет. Каких денег не дай, но когда нет культуры, и дети учатся только убивать, это катастрофа. Поэтому я считаю, что вот эта акция в Москве, которая сейчас происходит, это последний, так сказать, выплеск, потому что, в принципе, корни терроризма чеченского в России, их просто нет. Россия стала другим государством, которое восстанавливает нравственные аспекты, которое восстанавливает экономику, которое, сказать, отстраняет от власти продажных людей, и фактически это нормальное здоровое государство. В таком государстве не должно быть тяжелых заболеваний. И Чечня в этом плане, я думаю, будет выздоравливать. Так что в плане России, я считаю, сам процесс идет достаточно оптимистично. Но вот возьмем Америку. Сделала ли Америка выводы из терроризма? Никаких. Наоборот. Она воспользовалась этой ситуацией для того, чтобы нашпиговать мир своими базами. Для того, чтобы еще раз ощутить свое превосходство и контроль и доказать справедливость своего образа жизни. То есть вот американский образ жизни все-таки должен победить. Это говорит о том, что конфликт будет усиливаться. Вот о чем разговор. Сам по себе терроризм, он бессмыслен. Вот я смотрел любого террориста, вот тот, который энергетику того, кто летел в самолете на братьев-близнецы. У него смерть потомков до 13-го колена, колоссальная агрессия к людям. Там тема идеалов, судьбы, ну просто заклинивает. То есть этот человек свою душу погубил на многие жизни. Дальше. Вот показывали по телевизору сегодня одного из террористов, который удерживает заложников во Дворце культуры в Москве. У него смерть потомков до 5-го колена. У него колоссальная концентрация зависимости от денег в 5-7 раз выше смертельного. И тема судьбы. Сказать, уровень гордыни, судьбы и прочее. То есть это тоже человек патологический, свою душу убивающий. Если бы у террориста было чистое поле, я тогда мог бы еще говорить о том, что может быть какой-то есть смысл в терроризме. Насколько я их не видел, у всех более-менее, сказать, даже иногда при внешней чистоте идут огромные внутренние проблемы. Первое. Второе. Вот, допустим, Аль-Каида, которая базировалась в Афганистане. Чего они добились взрывом? Тем, что фактически торжество в Афганистане... Как их зовут? Вот. Это выставка. Талибы. Они потеряли власть. То есть, в конечном счете, любой террористический акт приводит к разрушению самой организации и потере ее всех возможностей. И это закон. Поэтому любой терроризм в конечном счете обречен на гибель тех, кто этим терроризмом занимается. Потому что суть терроризма не в том, чтобы, объединившись, решить проблему, а в том, чтобы попытаться, уничтожая людей, навязать свою проблему. А ненависть и агрессия, она рано или поздно проходит внутрь, и включается программа самоуничтожения в самом террористе и в его потомках. Поэтому сам терроризм, как таковой, он обречен, но обречен террорист, сам терроризм, но программа, если самоуничтожение в обществе идет, не будет терроризма, будет катаклизм. Так вот, что сказать, к какому выводу я каждый раз прихожу? Терроризм – это один из показателей болезни общества и проблем общества. Таким показателем является появление новых заболеваний. Бесплодие, сказать, которое поражает женщин на Западе. Появление людей, которые просто, даже без видимых причин, начинают уничтожать себе подобных. И так далее, и так далее. Стихийные катаклизмы. Значит, с терроризмом можно заканчивать, но что я хочу сказать, что эти события, которые происходят в мире, они вплетены в общую канву тех событий, которые, так сказать, уже заложены, которые будут происходить, и вот насколько серьезные они будут, все зависит от нас. Значит, насколько мы все-таки будем думать, в первую очередь, о своей душе, через развитие божественного взгляда на мир, через развитие божественной логики в себе, через преодоление, так сказать, зависимости от своей жизни, от своих желаний, мы спасаем мир, потому что на том наша душа, наши эмоции – это поле. Значит, если я меняю себя, я меняю поле вокруг себя, то есть я меняю мир вокруг себя. Поэтому так тяжело себя менять, потому что когда я меняю себя, я меняю весь мир вместе с собой. И чем более глубинно я себя меняю, тем кардинальнее меняется мир вокруг меня. И в этом плане, сказать, я увидел разительный контраст между реакцией американских лидеров на терроризм и тем, что я увидел сегодня по телевизору и ночью. Взвешенный, умный, благородный, никакой ненависти, никакого осуждения, никакого вспышек страха и так далее. У всех тех, кто говорил по телевизору. Я это считаю очень важно, потому что правильная реакция на события, она подразумевает потом правильные действия. И в этом плане реакция России и тех лидеров, которых мы видели по телевизору, она очень позитивна, я считаю, очень перспективна. В том плане, что нет зависимости через страх и нет ненависти через осуждение, уныние и так далее. Поэтому то, что я сегодня увидел по телевизору, это как раз говорит о том, что Россия, она достаточно хорошо решает вопрос внутреннего развития и очищения души, и, скажем так, присутствует божественная логика в разговорах практически всех тех, кто говорили в прямом эфире сегодня. Так, ну теперь переходим к запискам. Так. Почему, когда рядом с любимым человеком, то видеть его не могу, раздражаюсь. А если рядом нет, скучаю. Решили одну проблему, налетели на другую. Вы понимаете, одна из серьезных проблем многих, вот пока ему в лоб не скажешь лично, он не понимает. Ведь в принципе, вот я все-таки восьмую книгу решил написать, как бы еще опять диалог с читателями, ответы на вопросы, потому что не понимает навсегда. Вот если рядом с любимым человеком раздражается, почему? Потому что ее желание очень значимо. А когда общаешься с любимым человеком, всегда идет конфликт между желанием на тонком плане. И если женщина не умеет уступать, то она будет раздражаться. Как же он мне не подчиняется? Дальше. Когда далеко, скучаю, повышенная привязанность. Но скучать-то можно, просто степень. Если идет просто такое, как бы, переживание, что рядом нет, это одна и та же тема, тема желания. То есть отношения, желание, человеческая любовь – это все одно и то же. Значит, автор записки явно, так сказать, тема повышенной привязанности, обожествление человеческой любви и жизни присутствует. Поэтому, когда милый рядом, идет к нему агрессия, когда далеко переживание, когда он рядом, но прошел с другой дамой, идет ненависть и ревность и так далее, и так далее. Смотрим автора записки. Так, ладно. Так, можно смотреть. До начала лекции вчерашней. Готовясь принять травмирующую ситуацию, минус 200. Запас будущего очень большой. Ух ты. Не знаю, откуда почерпнула, но неплохо. А дальше. Так, с чем связан запас будущего такой? А, мужчина ее, кавалер гармоничный. Гармоничный. Так, что у него? О, приятно. Ну, это уже, так сказать, служебная информация. Но, в общем, парень достаточно интересный, там и с будущим интересные моменты, какой-то гармония есть, и дама эту гармонию чувствует. Значит, нарушение у него к ней есть. Да, немножечко. Понимаете, какая ситуация? Я пациенту объясняю, нужно всегда немножко держать дистанцию. К любому человеку, и к себе тоже. То есть нельзя душой прирастать никому, ни к своим детям, ни к родителям, ни к любимому человеку. Вот эта дистанция позволяет увидеть между любимыми людьми божественное. Вот почему, сказать, меня часто спрашивают, почему венчается? Потому что человек должен понять, что не напрямую они сошлись, а через божественное. Значит, между ними Бог. Значит, они любить друг друга должны через божественное, тогда прирастания не будет. И вот когда есть понятие этой дистанции, тогда идет гармония. Как только мы сходим вот так вот, держишься за человека, вот тогда начинается проблема. Поэтому женщина больше стабилизирующее начало, мужчина раскачивающее. Поэтому моменты периодического как бы разрыва дистанции обычно делает мужчина. Если же мужчина себя заставляет как бы поклоняться женщинам, дальше идут проблемы. Я об этом говорил. Но речь идет не о том, что, вот скажем, мужское начало, идея должна торжествовать. Мы знаем, что этот путь не тот. И что женщина не должна быть полностью, сказать, вот, трястись или малейшее желание исполнять. Ни тот, ни другой путь не работает. Нужно понять, что мужское и женское начало, они, по сути, дело едины. Мужчина – это будущее, духовный момент. Женщина – это материальное, настоящее. Так вот, и будущее, и настоящее на тонком плане – это одно целое. Они внешне конфликтуют, на тонком плане целое. И я когда, я во второй книге писал, что в каждом из нас, мужчина и женщина, 48-52%. То есть, я вот смотрел рыбки, у меня в аквариуме. Все, законы одинаково действуют. Они из Африки, маленькие-то коребешки. Так вот, если одни самки, то одна из них становится самцом. Убери самца, еще одна самка станет самцом. Вопрос, зачем это нужно? Ну и занимались бы как бы почкованием, как у Высоцкого. Нет, все-таки нужен самец, потом я понял. Потому что когда только самка, это концентрация на материальном, на чувственном начале, настоящее и прошлое. Значит, уже нет конфликта, тормозится развитие. Самец – это олицетворение чего? Будущего, духовности. Возникает конфликт, возникает картина охвата мира. И тогда идет развитие. Почему мужчины больше агрессии? Потому что мужчины – идея, Аллах Акбар, как говорится. А женщина, она, так сказать, западный план. Так вот, агрессивность мужчин, она как бы биологически, как ни странно, обусловлена с тем, что мужчина больше концентрирован на будущее. Он слабее женщины на энергетическом, но он сильнее ее как бы идеологически. И вот если мы смотрим, что такое мысль, что такое чувство, оказывается, мысли без чувства не бывает. Если человеку убрать чувства, умрут мысли. Мысль постоянно производится чувством. Но чувство производит мысль, а мысль развивается все сильнее и начинает как бы воспитывать чувства взаимно. Вот так соединяется мужское и женское начало. То есть вот развитие человека, развитие его интеллекта, его мышления. Мы на уровне чувств, мы одинаковы все. Мы то же самое чувствуем, что и животное, но интеллект другой. Значит, идет как бы развитие духовности, но без чувств, опять же, ничего нет. А на тонком плане и то, и другое – это одно и то же. Поэтому мужское и женское начало, мужчина и женщина всегда в принципе равны. Но, еще раз хочу подчеркнуть, ни одна женщина никогда не была философом. У мужчины есть возможности биологические, приоритетные в плане развития сознания, воли, риска, потери жизни и так далее. У женщины несколько другой аспект. И вот соединяясь, они и дают развитие. Поэтому, когда женщина слишком думает о своих желаниях и, так сказать, начинает капризничать повышенно, это может дать проблемы. Когда мужчина становится деспотом и говорит, все, что я скажу, абсолютно правильно, это то же самое, это аль-Каида, так сказать, в полном своем воплощении, это тоже дает проблемы. Поэтому умение находить компромисс мужчины и женщины, умение, перетряхивая, так сказать, два начала, так сказать, перетряхивать ревность и гордыню, сохранять любовь, это и есть в конечном счете развитие. Поэтому, вот смотрите, главный конфликт эпохи – это конфликт Востока и Запада, восточного-западного мышления, науки и религии. Как он решается? Так вот, этот главный конфликт – это конфликт между мужским и женским началом. Значит, насколько мы ведем себя правильно по отношению к любимому человеку, настолько где-то мы способствуем выживанию человечества. Потому что сам механизм конфликта мужчины и женщины, механизм конфликта Запада и Востока на тонком плане совершенно идентичны. Значит, если мы умеем правильно любить, если мы умеем принять унижение своих идей, принципов мужского начала и своих желаний жизни женского начала, если мы сохраняем любовь во все эти моменты, если мы понимаем, что, так сказать, любое человеческое в любом своем высшем аспекте все-таки вторично, то тогда мы правильно любим, мы правильно относимся друг к другу, и мы тогда правильно на тонком плане воспитываем и будущих детей, и зачаток, и уже настоящих. Поэтому правильное отношение к любимому человеку – это очень важно. Я, когда ко мне приходят на прием, я сначала объясняю, как относиться к миру, а потом, как относиться друг к другу. То есть первое условие – нужно понять, что мы все дети. Нужно любимого человека и любого человека любить как ребенка. Это означает, человек никогда не будет совершенен, человек всегда достоин любви, любой, в нем есть божественное. И человек, каждый должен воспитываться. Воспитание заключается, любая педагогика – это любовь, и дальше выстраивание, компромисс между воспитывает преподаватель и меняет при этом себя, и воспитывается ученик, меняя при этом себя. Преподаватель, который не хочет абсолютно меняться, воспитать другого ученика не сможет, он только озлобление в нем вызовет. Поэтому процесс педагогики – это также процесс взаимодействия двух начал, и их взаимная готовность к изменению, нахождению компромисса. Поэтому, если мы относимся к миру, к людям, как к ребенку, которого нужно любить и воспитывать, и также относимся к себе, то мы имеем перспективы и быть здоровыми, и выжить. Так, меня зовут так-то, у меня под вопросом паркинсонический синдром. Значит, смотрим, что было на начало лекции. Смерть в поле групп людей. У вас было осуждение больших групп людей. Кстати, и в том числе и жителей Кавказа. С чем это связано? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 10 раз выше смертельного тема судьбы, гордыни. То есть что такое паркинсонический синдром? Это потеря управления на ситуации. Вот было два боксера. Фрейзер и Кассиус Клей, который стал Мухаммедом Али. Знаете, да? Так вот, когда я смотрел фильм, их бой, как происходил. Фрейзер был намного сильнее. Он во время тренировок, он был в перчатках боксерских, и тем не менее, через 10-20 минут, рвался мешок, и из него высыпался песок. Да какая должна быть сила удара, чтобы в боксерских перчатках делать дырку в таком мешке? Мухаммед Али его победил. Но как? Он поддавался и разжигал в нем ненависть. Он кричал, перед этим, кричите, я убью, убей его, и так далее, и так далее. То есть что получалось? Он его побеждал, все больше пытаясь в нем вызвать ненависть, и в себе эту ненависть накручивая. То есть он свою гармонию природную пытался ради победы заменить на программу уничтожения другого, ненависти и так далее. И у него это получилось, он победил. Фрейзера победил, стал чемпионом. И вот его чемпионство потом вернулось, вот эта программа уничтожения, вот этот уровень гордыни, убей его, я убью его, я победитель. В России, когда он приезжал, в Советский Союз тогда, ну там был какой-то шуточный бой, вроде бы премию дали другому, так он с белыми глазами подскочил и стал тянуть, как это я, чемпион. То есть вот эта вот мания величия у него, желание растоптать кого угодно, оно превратилось в программу самоуничтожения. Так вот, что здесь получается? Если вы можете нести вот это ощущение превосходства и ненависти к тем, кто унизит вашу судьбу и так далее, уже, скажем, по линии родительской, и это у вас инфекция. Если вы ее не подтвердили, она ушла. Но если вы где-то дали ненависть, осуждение тем, кто как бы унизил вашу судьбу, несправедливо вас обидел, предал и так далее, то вы можете эту программу резко увеличить, первое. Второе. Очень серьезные моменты половое созревание, первая любовь перед зачатием детей и момент деторождения. Если в эти моменты вы давали осуждение к мужу, который дал унижение по судьбе, или к людям, или к обществам каким-то, если вы завалили своих детей, то как только у них начинается опасный период, погружение в человеческое 3-5 лет, 10-15, первая любовь, 17-18, в эти периоды вас посещает что? Вместо смерти ребенка вас посещает болезнь. Так что здесь я не буду рассматривать, какой именно здесь сработал вариант, но то, что уровень гордыни огромный, внутреннее, что такое судьба? Это желание управлять ситуацией, это концентрация на волевом импульсе, это ощущение превосходства над другим, это невозможность принять неудачи и травмирующие ситуации. Здесь это весьма и весьма сильно выражено. Ну, делайте выводы дальше. Имея большое количество любовников, не опасно ли для меня? Сейчас посмотрим. Значит, раз, два, три, четыре. В поле смерть четырех мужчин. Автор вы. У вас идет концентрация на сексуальном желании. Значит, подсознательная агрессия растет. Готовность принять травмирующую ситуацию падает. Запас будущего разрушается. Отдача заменилась на вампиризм. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Значит, семь раз выше смертельно ведет тема вампиризма. То есть вы высасываете всех мужчин. И в первую очередь это опасно не для вас, а для них. А для вас будет опасно потом, когда ваша обесточенность. Дело в том, что сначала женщина высасывает энергию из мужчин, и чем больше она занимается сексом и с разнообразными партнерами, тем больше она берет, а не отдает. И в какое-то время, так сказать, трансформация любви в энергию прекращается, и тогда женщина должна брать. А никто энергии не дает, и тогда она должна уже насильно высасывать. И дальше начинается серьезная проблема. Она может у своих детей высасывать, они будут умирать. У близких людей, и также они будут погибать. Так что эта проблема очень серьезная. Вот я, у меня была, так сказать, определенная шок. У меня одна дама была много раз на приеме. И вдруг наша общая знакомая говорит, ты знаешь, она пришла, и я чувствую, я никакая после общения. Я посмотрел, говорю, да она тебя вампирит. Для меня это был шок, я думаю, как же так? Она читала мои книги, она знает, что делать, она высасывает энергию. Потом я знаю, что у этой дамы многие близкие друзья всегда заболевали. То есть она, оказывается, их подсасывала. И подсасывать-то можно... Что такое энергия? Энергия – это все начало. Можно высасывать энергию судьбы, энергию здоровья, энергию интеллекта, чего угодно. Вот. И я думаю, и потом это, я узнал, что эта дама опять хочет прийти ко мне на прием. Думаю, хорошо. Я ей все расскажу. Она приходит, я сажусь. Я говорю, так, ну посмотрим вас по третьему главному параметру. Готовность отдавать. Бац, плюс 80. Я рот разъел. Странно. Я говорю, а что вы летом делали? Ой, говорит, не спрашивайте. Поехала к родственникам, все лето на огороде пахала, картошку сажала. Я думаю, так она же энергию отдавала все лето. То есть постоянно. А почему люди физического труда очень добродушны? Потому что постоянный выхлоп энергии, если нет добродушия, просто сил не будет, умрешь. И вот она попахала в огороде, и все, другой человек стал. Так что получается? Я теперь понял, почему вот сама идея дачи. Ведь сама идея дачи, она бессмысленна. Стоит что-то там, раз в месяц посещаемое, которое высасывает огромные деньги. А человек ездит, почему? Потому что он должен там работать на этой даче. Вот и вся схема. Поэтому я бы вам, автор записки, посоветовал бы вместо любовника пару участков скопать. Двое детей враждуют между собой. Что делать? Ну, давайте посмотрим. Так, у девочки смерть в поле мужчины, тема ревности. У мальчика смерть в поле себя, тема ревности, автор мать. Дело в том, что дети всегда интуитивно борются за материнскую ласку. Каждый ребенок чувствует себя конкурентом. Насколько мать ревнива, насколько она вот момент краха человеческой любви, желания, отношений, сексуальности не могла принять, насколько у детей вот этот конфликт в нормальном виде, неуловимый, становится все более явным. Причем, когда женщина атакует мужчину, как правило, если у женщины вспыхивает программа уничтожения мужчины, то у мужчины программа собственного уничтожения. То есть мужчина биологически не обижает женщину. У него программа ненависти к женщине всегда трансформируется в программу самоуничтожения. Это нормально, говорю. Женщина должна выживать. Так вот, если ваши дети враждуют между собой, первое, вы не привели свою душу в порядок, и сброшенная на детей ревность, обида и так далее, она может им повредить. Раз. Второе. Уже надеяться на нормальную жизнь супружескую у них мало шансов. Чем сильнее они враждуют, тем меньше шансов у них иметь семью. Так что сразу можно делать выводы и, соответственно, работать дальше. Объясните, пожалуйста, почему мне не хочется заниматься сексом с моим мужем? Это длится больше года. Мужа зовут так-то, меня зовут так-то. отказались от мяса, сигарет, бросила курить. Подскажите, нужно ли употреблять мясо? Нужно. Сейчас посмотрим. Значит, что у вас? Что у вас? Значит, что у мужа? Так, у мужа возможная смерть в поле. Автор – жена. У жены концентрация, огромная концентрация. 10 раз выше смертельной темы желаний. А почему насчет мяса? Дело в том, что я говорил, когда человек не ест мясо принципиально, то у него резко, взрывообразно растет концентрация на жизни. Мясо – это символ смерти. Кого-то убили. Поэтому, когда человек ест мясо, он как бы принимает смерть живого существа. А для того, чтобы принять смерть живого существа, нужно как бы признать, что есть воля высшая, по которой, скажем, мы все погибаем. И таким образом концентрация на жизни уменьшается. Когда человек принципиально не ест мясо, то у него в подсознании концентрация на жизни резко вырастает, усиливается ревность, обидчивость и так далее, и так далее. Поэтому, как ни странно, если вы перестаете есть мясо, то тогда нужно меньше заниматься сексом, резко. Почему? Потому что если не едите мясо, растет концентрация на жизни, значит, а секс усиливает концентрацию на жизни, значит, извините. Поэтому обычно, заметьте, как одна женщина лекцию читала, говорит, вы знаете, вегетарианство дает столько перспектив, мужчина намного лучше выглядит, прекрасно, хорошо, правда, сексом после этого нежелательно заниматься. Ну и бабы заголосили, говорят, зачем нам внешний вид и так далее. Так вот, наш образ питания все-таки, как она на нас влияет. Поэтому уже замечено, что в северных районах, вот если, скажем, в Индии человек, дело в том, что высокая температура – это унижение жизни и желаний. В Индии летом жара по 60-70 градусов на солнце. И вот это позволяет снизить концентрацию на желаниях, и тогда человек не ест мясо и имеет нормальную энергетику. Потому что вот я замечал, я сижу в сауне, идет мощное унижение жизни и желаний. Вот я хожу в баню, там стараюсь молиться и чувствую, а у меня сразу какое-то, так сказать, резкое улучшение происходит. Потому что температура для нас всегда была моментом смертельным. Когда поднимаю, когда проблемы с детьми, я говорю, повышается температура. То есть через температуру мы очищаемся, идет мощное угнетение жизни и желаний, любовь сохраняется, и тогда мы преодолеваем какие-то моменты зависимости. Вот почему баня лечит. Поэтому человек, так сказать, в жарких странах, в которой находится, он может мясо не есть, у него все нормально. А вот когда мало энергетика, низкая, вот здесь другой вариант. Поэтому то, что можно, скажем, индийцу, то нельзя европейцу. И подражать, так сказать, человек читает трактаты, но сейчас уже это стали понимать. Говорят, что вот правильно, вот все советы, которые, скажем, дает Чукча, к Чукче и применим. А вот другой человек, как бы, у него это не работает. Поэтому я считаю, в первую очередь нужно исходить из своего внутреннего состояния. И пока получается, что если вам не хочется мясо есть, не ешьте, но принципиальный отказ от мяса – это проблема. Так вот, у вас внутренняя концентрация на желаниях увеличилась. Значит, первое, чаще ходите в баню, больше работайте физически, двигайтесь и так далее. Никакого секса весной, минимум секса. Почему? Потому что именно весной идет взрыв желаний, и если вы попустительствуете этому, это проблема. Желание начинает формироваться где-то с февраля. Значит, февраль, март, апрель, вот 3 месяца, когда вы должны молиться и реально, так сказать, внутренне отрешаться от желаний. И тогда уже, скажем так, появится нормальное отношение с мужем. А так вы чувствуете, что он может погибнуть, и поэтому для того, чтобы спасти ему жизнь, у вас выключается желание сексуальное. Влюбилась как девчонка, я вижу, что он тоже, хотя оба уже седые. Чувствую присутствие общего ребенка, но что-то мешает сближению. Не убиваю ли я любовь? Так. Так. Ну давайте посмотрим, что было на начало лекции. Была в поле смерть мужчины. Тема идет желаний. И в сексуальном аспекте также. По прошлым жизням, когда вы были унижены как женщина, ваша чувственность, сексуальность была унижена, вы давали вспышку нежелания жить. И вот это вот глубинное, вот девочка молодая влюбилась, хочет, так сказать, лечь в постель, а он на нее посмотрит, говорит, ой, какая ты прыщавая, ну как, вот, лестница там, слышали, пост... И вот если она дает программу уничтожения, уныние и прочее, то для нее потом секс становится опасным. И поэтому ей можно влюбиться тогда, когда секс идет на снижение, то есть в пожилом возрасте, тогда, когда она уже где-то прошла моменты боли, и то, раз что-то мешает, значит, еще моменты зависимости от чувственности, от сексуальности не закрыты. Вспоминайте все моменты, когда вас унижали как женщину, принимайте сохранение любви и, в первую очередь, снятием уныния, недовольства собой. Вот этот момент уныния, эта программа одна из самых опасных, потому что она, если я ненависть фиксирую, у меня много сил на нее уходит, если я обиду свою вижу, если страх ощущаю, уныние, нежелание жить, оно неощутимо практически. Вот я в себе это отлавливаю по сценам. Вот еду на машине, думаю, вот если, так сказать, что бы было, если бы я разбился. Смотрю, пошла программа самоуничтожения. То есть мысли о смерти, моделирование своей смерти, оказывается, уже программа самоуничтожения. Потому что я не говорю об острых приступах, недовольство собой, уныние, неверие в себя, подавление чувства оптимизма, любви и веры. Так что вот эта программа одна из самых опасных, и она накапливается достаточно быстро. Поэтому давайте вспомним свою жизнь. Вспомним моменты краха человеческого, через покаяние снимем недовольство судьбой, пессимизм, уныние, нежелание жить, отречение от любви к себе и через себя отречение от любви к миру. Прошу. Хорошо. Вот смотрите, еще один момент. Меня часто спрашивают, приходит человек, говорит, вот у меня болеет родственник, могу ли я ему помочь? Я говорю, сидите, работайте с собой. Вот он работает, он думал о родственнике, он на тонком контакте с ним, тот уже чувствует, что может прийти помощь. Этот работает, у того изменений часто больше, чем у того, кто сидит, работает над собой. Подключение. Вот меня спрашивали крестные родители, почему? Потому что, когда есть как бы второй родитель, если у первого проблемы, можно подключиться ко второму и менять себя в лучшем плане. А крестный это означает от Бога. То есть связь с Божественным идет как бы. Вот это, мне этот человек, мой крестный отец, он связан, так сказать, через церковь Божественная. Значит, у меня отношение к нему чистое, и у него ко мне, то есть заблокировано человеческое в какой-то степени, открыто божественное. Поэтому вот это добавочное отношение, как бы еще один родитель позволяет очищать душу. Поэтому все, о ком мы думаем, если мы гармоничны, мы или помогаем их им, или топим. Это в плане вот этих выкриков, которые были сегодня, хватит там про заложников говорить, давайте отвечать на вопросы. Первое, это потребительство, то, что я говорил, когда человек не хочет отдавать, а когда он хочет только брать, вот пошла другая тема, человек раздражается. Вот конкретный вариант, я рад, что всего было несколько человек с таким отношением, это первое. Второе, вот та женщина, которая кричала, я взял ее диагностику. Было ли нарушение закона в этом крике? Было. 8-кратное пожелание смерти себе из-за унижения судьбы. То есть вот как раз подобные люди становятся объектом террористов, когда концентрация на своем благополучии очень большая, к такому человеку террорист притягивается. как на этой женщине может отразиться? По ней это не ударит, может быть, смерть одного из ее детей. Вот так работает закон. Так вот, насколько мы думаем о тех, кто ведь... сейчас здесь где-то такое же количество, как и там. И там люди могут погибнуть. Поэтому если мы о них думаем, и при этом не испытываем ужаса, ненависти, осуждения, а стараемся ощутить любовь, мы помогаем тем, кто там находится. И в какой-то степени улучшаем их ситуацию. Это очень важно. Потому что коллективное мышление, я писал об этом в седьмой книге, имеет огромную мощь. И насколько правильно, если даже небольшая группа людей правильно ориентирована, то к ним много подключается и меняется. Это очень важно, умение даже небольшой группе людей сохранить гармонию в течение какого-то срока. Я вам говорил, что если эмоция какая-то держится долго, она начинает менять мир вокруг себя. И если мы вместо, так сказать, паники, ужаса, так сказать, и сострадания, которое вызывает ненависть, просто понимаем, что мы можем помочь своей гармонии, своим чувством любви, то это так и происходит. Это происходит не в теории, а в реальной практике. Поэтому я еще раз хочу подчеркнуть, если мы меняемся реально, то все, о ком мы думаем, мы им уже помогаем. Любой человек, оказывается, на тонком плане, он интуитивно ищет, кому подключиться для того, чтобы привести душу в порядок. И таких людей до последнего времени было все меньше и меньше, поэтому и начинаются проблемы на Земле. А сейчас, когда всему миру показывают, насколько он хрупок, уязвим, насколько человеческая нестабильна и насколько его можно потерять, человек интуитивно ищет более надежные точки опоры. И он как бы, вольно или невольно, обязан прийти к пониманию, что только Божественное дает эмоцию счастья, которое невозможно поколебать. Ощущение, видение Божественной воли позволяет быть счастливым всегда, приходит или уходит человеческое. Оно облагораживает человеческое. И это человеческое, которое стремительно развивается, перестает убивать. Так что пока мы еще думаем, живем этим человеческим, пока оно будет распадаться у нас на глазах и все быстрее. На 9-м месяце беременности умер ребенок. Свекровь призналась, что ждала его как Бога, и что смысл жизни видеть только во внуке. Мы живем вместе, теперь боюсь заводить второго ребенка. Как избавиться от страха? Значит, что было? Смерть троих детей. У вас по материнской линии идет обожествление любимого человека. Значит, в 10 раз выше смертельного тема желания. Ну, а тема желания – это тема жизни. Концентрация на жизни дает потерю жизни, об этом все время повторяю. Поэтому, когда думают о ребенке, мечтают, на него молятся, соответственно, он может болеть и умирать. Поэтому обычно ребенок появляется не тогда мы хотим, а когда как раз вроде бы обстоятельства против этого. И сколько я видел женщин, когда вот она беременеет именно в самый неподходящий момент, и под влиянием условий она делает аборт, и потом она уже либо не рожает, либо рожает больного ребенка. Почему? Потому что любовь, когда идет сшибка, что важнее, любовь, благополучие, жизнь, желание, должна победить любовь. И чем хуже ситуация, в которой оказывается женщина внешняя, тем больше победа любви. Вот, сказать, я моделировал один из любопытных моментов. Вот смотрите, наука и религия должна соединиться. Значит, что такое соединение науки и религии? Если этого не произойдет, будет гибель человечества. Значит, на одну и ту же точку зрения человек должен посмотреть и глазами ученого, и глазами верующего. Значит, возьмем самые, скажем, спорные моменты религиозные, где, скажем, наука вообще никак не работает. И ученый говорит, это теоретически невозможно и логике не поддается. Есть такие моменты в Библии, скажите? Какие? Воскресенье. Это воскресенье, это появление Христа на свет, непорочное зачатие. Логично? Вот может ли человек, ученый и верующий, признавать одно и то же, оставаясь одновременно? Ученый ученым, а верующий верующим. Вот, допустим, сама ситуация воскресения, она учеными вот анализирует плащаницу И вот этот негатив, одна из последних данных, информации, а вот этот отпечаток негатива на плащанице мог появиться тогда, когда тело превращается в плазму и проходит через плащаницу. Потому что иначе был бы обратно снимок. То есть сейчас ученые, проводя эксперименты, анализы и так далее, приходят к выводу к тому, что, судя по всему, происходило реальное прохождение. Тело меняло свою структуру и проходило через ткань. А ведь там в Библии говорится, что апостолы сначала не узнавали Христа, то есть физически все-таки он несколько по-другому уже выглядел. Значит, ученые, проводя чисто научные эксперименты, все-таки начинают не отрицать, а подтверждать то, что говорилось в Библии. Дальше. Миф, теория, идея, информация о непорочном зачатии. Может ли здесь что-то говорить наука? В принципе, как бы тут, ну что тут сказать? Святой Дух явился. Но если попытаться, скажем, в научном мировоззрении понять, то здесь, оказывается, тоже могут сойтись наука и религия. Вот смотрите, я вчера говорил о том, что самые талантливые дети незаконнорожденные, потому что у матери унижена максимально жизнь, желание, судьба. Если она любовь сохраняет, то тогда идет концентрация на любви, у ребенка огромная, так сказать, вспышка любви, значит, чувственности, сознания, таланта. В Израиле 2000 лет назад, если женщина занималась прелюбодеянием, ее убивали. А теперь что получается? Вот я, скажем так, я просто модель просчитываю, так сказать, как ученый, одну из вероятных моделей соединения науки и религии. Так вот, после Христа у Девы Марии родилось много детей, и ни у кого малейших не было признаков таланта или чего-то необычного. Только у одного абсолютно исключительное, сказать, изменение и мировоззрение и все остальное. Причем этот один явился внебрачным ребенком, по сути. Теперь представьте ситуацию, скажем, если рассуждать чисто научным языком, как это может выглядеть с точки зрения ученого. Девушка влюбилась, скажем, в женатого, забеременела от него и поняла, что, причем забеременела от него, зная, что она подлежит смерти. Но дело в том, что наука уже признает, что есть контакт с тонкими планами и могут являться информационные представители и в виде ангелов, и, так сказать, и мы еще мало знаем о тонких планах, так что видение, которые сообщают нам какую-то информацию из, так сказать, любых планов, они уже признаются наукой. Так вот, с одной стороны, видение, которое сообщило в виде ангела, что ребенок от Святого Духа, его нужно сохранить. Что такое от Святого Духа? Это означает абсолютное торжество любви над человечеством. Если женщина идет на смерть ради любви, то значит, в ней закрыта концентрация на жизни, на желаниях, на благополучной судьбе. И не случайно, сказать, если бы это был молодой человек, то он бы всем сказал о ее позоре, ее убили бы. Но ей дают старика, мужья, который легче уже относится к этой теме, который не хотел ее позорить, хотел просто отпустить, но ему тоже было видение, и она осталась. Значит, что получается? Ведь во всех религиях все, скажем так, основатели религии были реальными людьми, которые реально появлялись, и от реальных людей. И только один, Иисус Христос, вот непорочное зачатие. Из-за этого ученые постоянно говорили, что Христа не было. Сейчас есть конкретное подтверждение физически, да, был Христос. Тогда что, нужно принимать идею непорочного зачатия. Но если, опять же, сказать, попытаться совместить религиозное научное мировоззрение, то оно может стыковаться. Так вот, рождение Христа – это абсолютная приоритетность любви к Богу, чувство любви над жизнью, над желаниями, над судьбой и так далее. И он своей жизнью это подтверждал. И поскольку приоритетность чувства любви, ощущение божественного было абсолютным, он себя воспринимал как божественное, говоря себе иногда как о посланце, как о Сыне Божьем, иногда как о Сыне Человеческом. Значит, было ли зачатие непорочным? Да, было. Потому что в этом зачатии не было первородного греха Адама и Евы. Концентрация на сексе, на желаниях, на благополучии, на продолжение жизни. Там была только любовь. Значит, как ученый могу сказать, верующий могу признавать непорочное зачатие в той интерпретации, как ее дает Библия. И как ученый могу сказать так же, что зачатие было непорочным, безгрешным, и оно было от Святого Духа, потому что приоритетность любви на всем, она и дает это. И поэтому Христос ощущал себя Божественное, поэтому Он и своей смертью доказал, что Божественное может сохраняться тогда, когда распадается человечество. Значит, взгляд религиозного человека, верующего, и взгляд ученого могут совпадать, если, ну, скажем так, уйти на тонкие планы, увидеть, что там и наука, и религия – это одно и то же. Это понимание законов мира, это понимание того, что мы исходим из первопричины, развиваемся, устремляемся к ней и ее возвращаемся. И познаем мы эту первопричину через то чувство, которое мы называем любовью. Так что, я думаю, процесс осознания вот этого единства науки и религии Запада и Востока, он уже не за горами, и мы все к этому придем. Год назад изменила свое имя и фамилию. Чувствую, что становлюсь совершенно другим человеком. Как вы относитесь к перемене фамилии, имя, отчества? Дело в том, что вот когда уходит в монастырь, имя ведь меняют, потому что вот наша личность, вот недавно я узнал, в Америке, когда ученик пишет сочинение, постоянно там он что-то должен, чуть ли не после каждого, потому что он написал свою фамилию, имя ставить и прочее, то есть чтобы не забыл, что он американец, он Джон, там, и так далее, и так далее. То есть вот этот момент концентрации на своей личности, он усиливает индивидуализм, он усиливает концентрацию на своей жизни и желаниях. Поэтому, когда ребенку дают несколько имен или при крещении дают другое имя, в этом есть, оказывается, положительный смысл. Идет рассредоточение концентрации на своей личности, которая обычно связана с нашим телом, с нашим именем и фамилией. Поэтому, когда женщина меняет фамилию, выходя замуж, это означает, что все, твои желания, так сказать, стреляние глазами должно закончиться, ты должна быть замужней, и значит, у тебя другая фамилия, значит, ты должна измениться. Так что в этом резон есть. А в Индии третий глаз – это же зона какая? Тонкий план, чувственность. Его нужно закрыть, чтобы женщина, как бы замужняя, думала уже, так сказать, в несколько другом аспекте. Но еще раз хочу подчеркнуть, чем выше у нас уровень энергетический, он сейчас становится очень мощным, мы объединяемся в этом плане, тем меньше, значит, ритуалы. И все то, что раньше было очень существенным, ведь обрезание мужчин и женщин имеет целью одно – снизить концентрацию на оргазме, уменьшить оргазм или устранить его. Для чего? Для того, чтобы уменьшить концентрацию на первородном грехе. Так вот, если раньше человек очень сильно зависел от среды, и ритуалы реально ему помогали, то сейчас зависимость от среды намного уменьшилась, и значимость ритуалов уменьшилась. И поэтому тот, кто жестко пытается через ритуалы познать Божественное, он начинает делать обратное, начинается агрессия. Подскажите, пожалуйста, как можно преодолеть ревность, каков ее уровень у меня? Прочитайте мои книги, посмотрите кассеты. Ну, вопрос задаете. Большое спасибо за ваше исследование. Помогите, пожалуйста, моей проблеме. Меня зовут так-то. А, это уже была записка. Скажите, пожалуйста, для чего нужна была перепись населения и почему не хотелось в ней участвовать? Посмотрим. Перепись населения улучшает судьбу граждан. А у вас зацепленность за судьбу большая, поэтому вам, как бы, вы в сторону бомжевания ориентируетесь. Поэтому не хотелось переписывать. Все лето купалась в человеческом счастье, а у дочери после этого появилась опухоль на правой ладони. Это взаимосвязано? Ну, я думаю, да, сейчас посмотрим. Что у вас было летом? Шла концентрация на благополучной судьбе. Ну, правильно, человеческое счастье. А концентрация на благополучной судьбе усиливала гордыню. Гордыня – это способность, интеллект, это связано с руками. Вот, соответственно, у дочери тут же появилась проблема. Понимаете, здесь очень такой серьезный момент. Мне спрашивают, когда лучше всего молиться? В принципе, молитва очень хорошо работает в момент потери и боли. То есть в момент вот, расходятся, божественное и человеческое. То есть, если мы в момент потери можем сохранить любовь и молиться, это очень и очень важно. Это конкретно, вот видно, я сумел победить вот это уныние, озлобление, я сохранил любовь, когда теряю все. Это процесс становления, это первый шаг. А вот потом, так сказать, когда мы огонь и воду научились проходить, дальше преодолевание медных труб. И вот в момент, когда хорошо молиться, стараясь преодолеть вот это, так сказать, зависимость от этого хорошего, сращение со средой, вот этот момент достаточно тяжелый. Поэтому, когда вам хорошо, первое, молитесь, что вы свою радость и наслаждение превращаете в любовь к Богу. То есть для вас это средство. Раз. Второе. Никогда не срастайтесь со средой. Вам хорошо, моделируйте, напишите записку. И это тоже пройдет. Помните? Дальше. Моменты выпадания из среды. Обливание холодной водой, баня. Вот момент даже физического выпадания из среды позволяет вам меньше срастаться с тем, что для вас комфортно. Потому что долгий комфорт – это сращение наше внутреннее со средой. Вот я объясняю пациентам так. Я говорю, вот о чем вы мечтаете? Ну вот возьмем классическую схему. Яхта, машина, дача. Вот вы как бы в себе это носите. Значит, что получается? Вы мечтаете о среде благополучной. Значит, вы к этой среде прирастаете в мечтах. Значит, вы у этой среды хотите забирать энергию. Яхта вам энергию не даст. Она у вас отберет. Поэтому яхту имеет тот, кто о ней не мечтает. Ну так, между делом, яхту купил, вот у этого она будет. А вот тот говорит, ой, мне бы яхту. Он же вампир, он из этой яхты хочет все взять. Он уже создал среду комфортную для себя, и о ней мечтает. Он мечтает о своем будущем вампиризме. Никогда такие желания не должны исполниться. Вспомните Гоголевскую шинель. Вот схема, понимаете? Поэтому имеем то, что готовы потерять, и о чем не мечтаем. О чем нужно мечтать? Вот у меня сейчас есть чувство любви. Дай Бог, чтобы оно в будущем было таким же. То есть нужно отсюда нести любовь в будущее, а не из будущего высасывать благополучие в настоящее. Так что, и это первое. Второе. Обладание яхтой и чем-то престижным – это большие затраты энергетические. Все, что мы имеем, мы на это тратим энергию не в лучшем плане, а просто расходуем без любви. Почему? Потому что переживаем, как там яхта и то, и так далее, и так далее. Поверьте мне, гораздо проще арендовать. Вот все мои богатые приятели, я говорю, всю жизнь мечтал купить яхту. Он говорит, все, заканчиваюсь мечтой. Я говорю, что такое? Он говорит, ну, у меня моего приятеля яхта 23 метра. Приехал в Ниццу, сели на яхту, куда хочешь? Он говорит, хочу на Корсику. Нет, нема базара, поехали. Приплыли туда, все великолепно. Сколько там они туда шли? Ну, как 12 часов. Покупали, все прекрасно. А назад шторм, и мы шли 4 дня. Так вот, я эту яхту, эту Корсику, и это все остальное, говорит, я понял, что яхта – это только по бухтам шнырять и ни в коем случае не высовываться в море. А для этого 23 метра не нужно. Надувная лодочка – еще лучшее ощущение с природой. Так что это иллюзия, что вот там яхта или дом и так далее – это счастье. Наоборот, сплошные проблемы. Вот мне один недавно знакомый рассказал, говорит, я работаю в порту несколько лет. И говорит, заметил одну ситуацию. Купил какой-то мужик катамаран. Где-то стоимость 3 миллиона долларов. И вот, говорит, за 3 года, я заметил, он приезжал 3 раза. В середине июля кортеж из машин, явно хозяин приходит, заходит туда, говорит, я бинокль подкручиваю, чем он там будет заниматься? Он заходит на катамаран, выпивает чашку кофе, рюмку коньяку, сидит 10 минут и уезжает дальше. Времени нет. Так что от этой иллюзии пора избавляться. Яхта там, это очень много. Так, вы говорите, что женщина должна думать о материальном. Но если женщина духовного склада склонна мысли, почему же тогда меня жизнь заставляет выполнять мужские функции? Напряженный интеллектуальный труд, зарабатывание денег, управление риск. Вчера была на лекции. Сегодня заметила существенное ускорение времени. Боль справа, в голове, почки, тазобедренном суставе. Пожалуйста, поясните, в чем нарушение. При огромном стремлении и опыте целый год не могу отследить ошибку. Начинаю работать над собой и все признаки мощной программы самоуничтожения. Пожалуйста, поясните, в чем дело. Вот смотрите, правая сторона у нас, я говорил, связана с будущим. Левая с прошлым. Правое – духовное начало, левое – материальное. Агрессор – человек, связанный с будущим. Поэтому, если болит справа, значит, вы зацеплены за будущее. Вот вы об этом и говорите. То есть, значит, у вас зацепленность за идеи, мысли и прочее достаточно сильная. Раз у вас болит, начинает болеть. Дальше. Программа самоуничтожения выходит. Когда вы зацеплены за идеалы и прочее, у вас идет осуждение людей. Вот когда женщина завязана материально, человек, материалист, он никого не осуждает. А вот идеалист, он постоянно критикует окружающий мир и прочее. Поэтому, когда женщина идеалистка, женщина духовная и концентрируется на духовности, у нее автоматически идет осуждение мира, появляется программа самоуничтожения, а в детях она реализуется в гораздо большей степени. Поэтому, чем духовнее женщина, тем меньше шансов у нее иметь детей. Чем больше тенденция у нее к осуждению. Дальше. Теперь посмотрим, что было до начала лекции. Смерть детей, внуков, правнуков. Автор – мать. У матери – кумиство мужчины в духовном аспекте. То есть у вас, понимаете, когда у женщины идет обожествление мужчины, вот скажем, что он волевой, она стремится ему подражать. Что он умный, она также стремится подражать. Почему? Потому что дело в том, что противоположности, когда взаимодействуют, они развиваются. Но когда одна противоположность пытается стать другой, тогда все, конфликта нет и развития нет. Поэтому женщина, которая начинает восхищаться и преклоняться перед своим мужем, она и его невольно убивает, и себя. Женщина всегда должна быть в оппозиции к мужу. Нормальная, здоровая женщина. А повод она должна сама найти. Но еще раз хочу подчеркнуть, эта оппозиция должна быть через любовь решаться. Оппозиция как бы ради оппозиции. Вот капризно и все. А когда она идеологически начинает ее, вот это уже проблема. Так, что у вас сейчас? Сейчас? Хорошо. Так, что было до начала лекции? Готовность принять травмирующую ситуацию. Минус 1700. Ударяло по детям. Запас будущего. Два раза хуже смертельного. Готовность отдавать. Минус 1000. Так, что сейчас? Готовность принять травмирующую ситуацию. Плюс 1700. Покажите мне эту женщину. Понятно. Так, идем дальше. Запас будущего – ноль, готовность отдавать – ноль. Это уже дети, внуки, правнуки. Это еще с ними заниматься. Они уже загружены вот этой концентрацией на тонких планах. Нужно поднять одну простую вещь. Для божественного, для любви, духовность и материальное – это одно и то же. Это все чепуха по сравнению с любовью. А мы всегда, в аварию попал, так сказать, разбился на машине, когда писал вторую книгу. Всего-навсего потому, что я писал земное и божественное. Для меня духовное и божественное было одним и тем же. А поскольку у меня информация проверена, вранья нет, достаточно я грамотно излагаю и могу все выстроить, воздействие очень мощное, моя бы книга убила бы всех, потому что все однозначно бы сказали, теперь о материальном мы не думаем. Вот чтобы я понял, я, так сказать, об дерево выехал, причем конкретно. У меня было три человека в машине, чудом все остались живы. Вот 10 сантиметров влево или вправо машина вошла между деревьями. То есть чуть левее у меня мотор бы в желудке оказался. Так вот, я понял, что это не случайно, и я, так сказать, вот у меня пошла, когда умираешь, идет напоследок, творческий процесс, взрыв энергии. Вот на этом взрыве энергии до меня дошло, что духовность не менее более опасна, чем материальная. И божественная, и духовная – это совершенно разные вещи. Вот это было открытие для меня невероятное во второй книге. И я еще много лет не осознавал, насколько оно важно. Вот. И я думаю, вот как раз у автора записки этот момент затянулся, а сейчас он будет решаться лучше. Скажите, пожалуйста, как может развод родителей сказаться на будущем детей? На момент развода дочь очень переживала и жалела отца. Понимаете, развод – это унижение жизни, желаний и судьбы. Очень важно правильное отношение к этой психотравме. Если родители говорят, мы детям, мы останемся друзьями. У нас не получилась личная жизнь, но мы сохраняем дружбу. Осуждать другого нельзя. И подают пример детям, то тогда эта травма работает на них. Теплые чувства остаются. Так, и особенно, все равно, так сказать, любая сильная травма, без понятия божественная воля и любовь к Богу, она не переживается. Она все равно дает какой-то момент либо уныния, либо осуждения. Поэтому, уж если, так сказать, академик Бехтерева, которая, так сказать, преподавала, как все эти травмы преодолевать, не смогла в критический момент ничего сделать, и только через понятие «любовь к Богу» смогла, то что говорить уже об остальных? Так что еще раз хочу подчеркнуть. Наше старение, наша смерть, наши, так сказать, разводы и потери – это все крах человеческого. И правильная оценка и отношение к такой ситуации, она позволяет поражение превратить в победу. Это как я одной девочке объяснял, я говорю, какой вкус победы? Она говорит, сладкий. Я говорю, а какой вкус поражения? Горький. Я говорю, ничего подобного. Вкус у победы ядовито-сладкий. А вкус у поражения кисло-горьковатый. Потому что если только горький, то победа – это только крах. Так вот, победа нас, как сказал один мой знакомый, говорит, ну, когда победил, так уже и развиваться. Победа закрывает возможности к развитию. Победил – и все. А поражение дает возможность развиваться, есть перспектива. Поэтому нас победа не учит, а поражение нас учит. Поэтому у поражения могут быть даже различные оттенки, от горьковато-кислого до сладковато-кислого. А вот в победе всегда горечь есть, потому что победа закрывает нам возможность отстранения от счастья очень часто. Как происходит видение? Как можно видеть ваше отношение к индийским учениям? Ну, понимаете, мы видим-то душой. Ведь проводили эксперименты ученые. И если у человека нет модели, то он происходящее не видит. Он просто не... его мозг выбрасывает эту картину. Этого не было. То есть, если ситуация разворачивается нелогически, мы ее не можем в какую-то у нас матрицу подходящую втолкнуть, то мы это выбрасываем. Парадоксально, вот, у человека на глазах что-то разворачивается, а кто спрашивает, это был? Нет, да нет. То есть, он, чтобы выжить, потому что для того, чтобы картинку, которая не подходит к моим файлам, переварить, я должен дать такой выброс энергии, которого мне может не хватить, тогда я сойду с ума. Почему люди в момент страха часто сходят с ума? Потому что страх – это попытка обрисовать ситуацию, для этого выбрасывается энергия, и когда уровень выброса энергии превышает опасный, вот тогда начинается ощущение ужаса, паники, потому что дальше будет рубец и разрыв полевых тканей. Все, человек погибнет. Поэтому он тормозит. Вот этот ужас дает ступор. Человек перестает что-то соображать, анализировать, и иногда картинка выбрасывается. Поэтому... О чем мы начали говорить-то? А, видение. Так вот, для того, чтобы что-то увидеть новое, к чему мы не привыкли, мы должны научиться моделировать это новое. Для этого мы должны уметь давать зашкаливающие выбросы нервной и психической энергии. Не каждый к этому готов. Вот если вы Кастанеду читали, там как раз вот выход на новое видение мира и адаптацию. И чтобы мне увидеть новые слои реальности, я должен к ним адаптироваться, я должен создать их модель. На создание модели уходит огромная энергия. Для того, чтобы мне эту энергию получить, мне нужно оторваться от всего. Вот для этого мелочный тиранчик, унижение человека, отрыв его от всех привычных связей. Так что создание новых моделей мира и новых реальностей идет с колоссальной опасностью. Поэтому мы живем в определенной реальности, возле нас может крутиться совершенно другая реальность, которую один видит, а второй видеть не сможет. Поэтому, как правило, видящие – это те люди, которые имеют огромный запас психической энергии, которые могут создавать новые модели, которые рискуют жизнью, ну и так далее, и так далее. Поэтому те люди, кто занимается теорией, очень часто погибают, потому что он иногда берется за какую-то серьезную модель, энергии не хватает, выброс идет, и он потом умирает. Вот я, так сказать, по себе знаю, когда я выхожу на какую-то новую тему, меня раскатывает, ну, просто от начала до конца. Я раньше не понимал, в чем дело. А я просто выхожу, я начинаю эту модель создавать, у меня вылетают все силы, тут же начинается болезнь, несчастье, все что угодно. И если в этот момент еще буду мечтать о яхте, то тогда, сами понимаете, чем кончится. Поэтому я сейчас не мечтаю. У моей сестры неоперабельная опухоль. Нам, близким людям, очень трудно общаться с ней. Как же все-таки суметь чем-то облегчить ее состояние, особенно душевное, скрасить ее душевные физические муки, ведь она еще не пожилой человек, а будущего нет. Стоит ли чаще общаться или все-таки нельзя ее расстраивать, хотя бы тем, что мы относительно здоровы? Тем, что вы здоровы, вы ее не расстраиваете, потому что обычно физическое здоровье связано с душевным. Если у вас с душой благополучнее, чем у ней, этого стесняться не надо. Если вы будете стесняться, это потакание ее неправильной ориентации. Если у нее опухоль, значит, ее душа движется в неверном направлении. Значит, ее душа не научилась прощать, значит, душа ее требует, ожидает, но не отдает. И здесь лебезить и угодничать опасно, это развращение ее души. Первое. Второе. Вы говорите, нет будущего. У нас будущее есть всегда. У нас нет будущего для тела, есть будущее для нашей души. Поэтому, если человек неоперабельный и идет на смерть тем, что не хочет меняться, нужно просто понимать, что отрицательный опыт часто иногда важнее положительного. Если человек не сумел душу очистить любовью и душевными муками, не хочет он душевно мучиться, значит, он должен мучиться физически. И это, в конечном счете, спасает его душу. И на эти мучения нужно смотреть как на закономерный этап развития души. Поэтому сострадание внутреннего быть не должно никакого. Эти мучения облегчают развитие души. Эти мучения помогают отстраниться от концентрации на жизни и желании. Эти мучения помогают ощутить любовь Божественную. Поэтому, если у вас возникает какой-то комплекс, момент общения, то лучше уменьшить общение. Если, вот обратите внимание, очень часто больные раковые постоянно обижаются, претензии предъявляют, жалуются и так далее. Это есть как раз конкретно ожидание чего-то, требования у других. Это есть зависимость от жизни и желания. Потом раковый больной начинает умирать, он говорит: «Господи, простите за то, что я обижал вас, плохо думал». Почему? Потому что когда организм подготавливается к смерти, идет опять же выброс энергии огромный и освобождение от человеческого. Почему перед смертью люди спонтанно всегда всех прощают? Потому что в момент выброса энергетики идет закрытие зависимости от человеческого, и тогда любовь начинаешь ощущать. И тогда понимаешь, что вот эти требования, ожидания, зависть, обиды, они вредили душе. То есть истина перед смертью, Бог дает человеку истинное видение мира. Его посещает любовь, он выбрасывает остатки энергии, и душа как бы напоследок дает себе правильную ориентацию. Поэтому больному желательно помочь ощутить чувство любви. Значит, можно его любить, но повышенно заботиться, испытывать неудобства, переживать за то, что он больной, а мы здоровы, просто нельзя. Это потакание, это развращение души больного. Поэтому любовь, забота определенная, но... Еще раз говорю, потакать требованиям, слабостям больного, потакать его обидам нежелательно. И в этом плане можно спокойно ссориться и требовать внимания, добродушия, любви. Нормально, это такое же воспитание. Но еще один момент. Если, скажем, у человека проблемы, то проблемы у каждого из родственников. Вот я смотрю автора записки. Что у вас было на сегодняшнее утро? Смерть детей, внуков и правнуков. По женской линии идет, по материнской программе. Это презрение к мужчинам в плане и идеалов, и желаний. То есть, когда женщина просто в плане ревности, это еще ладно, но когда у нее еще и загрузка идет по гордыне, критика, осуждение, это уже катастрофа. Так вот, у вас по материнской линии идет мощное осуждение отца, мужа, сына. То есть вот эта вот критика, зацепленность за духовность и осуждение мужчин, для женщин это катастрофа, это программа уничтожения собственных детей. Поэтому, если вы будете молиться за свой род, отмаливать критику мужчин, осуждение их, если вы примете унижение сознания, морали, нравственности, которые давали через мужчин, а потом унижение чувственности, то вы, приводя себя в порядок, как своих детей, поможете душе сестры. В любом случае поможете. При любом исходе. В чем причина отсутствия какого-либо жилья? Что я делаю не так? Спасибо вам. Ну, давайте посмотрим автор записки, что было. Внешний уровень концентрации на судьбе в 4 раза выше смертельного, а внутри добавляется еще 13. То есть по прошлым жизням для вас комфортная среда была символом счастья. Он, знаете, как папуас, вот, обхватил пальму, все. Вот. Все, никуда не пойду, вот здесь моя родина и прочее. Так вот, зависимость настолько большая. Смотрим, что бы было бы с вами, если бы появилось жилье. Тут же удар идет по мочеполовой первой чакре, а дальше смерть. Потому что жилье, как бы, это один из символов благополучной судьбы, защищенности. Поэтому у всех обычно, кто покупает квартиры, дальше серьезные проблемы. Или перед этим, или после. Ну, я, кажется, в книжке 7 писал, у меня знакомые... Я говорю, вы знаете, у вас гибель через 2 недели. Да не может быть. Я говорю, ну, так через три. Ну, как бы проблемы могут быть. В его машину тогда въехала, так сказать, другая машина, чудом остался жив. И я ему говорю, тут что-то связано с какой-то благополучием по судьбе. Он, оказывается, квартиру решил купить, деньги уже накопил и все. Так вот он после этого год не мог купить квартиру. Он говорит, деньги есть, квартиру не мог купить, все время что-то мешает. Я говорю, и хорошо, не спешите, поработайте еще над собой. Купил квартиру, начались проблемы в личной жизни. Тема жизни, желания судьбы, все это связано. Я, когда консультировал спортсменов, я заметил, вот у него блестящие результаты, все прекрасно. Полный завал в личной жизни. Прибегает, ой, вы спасатель. Хорошо, подрихтовал, хорошо, рихтовал. Все, у тебя все нормально. Точно, все прекрасно, роман отношения. В спорте повалился. Ой, дорогой, что ж ты делаешь? Вытянул в спорте, опять развал в личной жизни. И потом я понял, что тогда будет бегать туда-назад, пока он реально не изменится и не научится, так сказать, держать любовь и отдавать. А пока он только хочет брать деньги от спорта и, так сказать, все, известность, будет все время проблема то в одном, то в другом. Правда, одного спортсмена научил. И там прекрасно, и там прекрасно. Поставил меня тут же. Я говорю, ну и правильно. Значит, уже, так сказать, зависимости нет. У меня постоянно такое состояние, будто я под воздействием снотворного. Очень плохо сплю, часто просыпаюсь ночью от приступов необъяснимого страха. Давно работаю над собой, бывает просветление, но теперь все реже. Расскажите, пожалуйста, что я могу делать не так? Если как бы под воздействием снотворного, это глушение сознания, значит тема, скорее всего, осуждения и критики других у вас повышенная. Что было до начала лекции? Смерть мужа в поле. Тема шла многократного презрения окружающего мира в плане идеалов. Вот эта тема и вылезла. То есть, будущее все время сползает на минус. То есть концентрация на идеалах, критика настолько высокая, что идет гиперфункция сознания, критика мира, и если этот процесс не остановить, то тогда это или смерть, или тяжелое заболевание. Когда мы зацеплены за духовность, мы всегда осуждаем и боимся будущего. Страх перед будущим. Будущее – это и есть духовность. Так вот, если у вас страх идет необъяснимый, значит, вы зацеплены за будущее. Необъяснимый страх перед будущим – это всегда спаривается с осуждением людей. Вот и вся схема. Но вы человек добродушный, поэтому вам дубли ваших потомков тормозят сознание, чтобы вы уменьшили критику окружающего мира. В первую очередь, через покаяние снимаете осуждение и критику. Когда увидите божественную волю во всем, когда поймете, что нет перед Богом правых и виноватых, хороших и плохих, тогда уже будет легче. Чем связано, что многие болезни обостряются в полнолуние? Ну, в полнолуние усиливается контакт с загробным миром, я смотрю. Как-то Луна мистически связана с загробным миром, то есть мы нашим подсознанием связываемся с загробным миром, там души потомков и... Отсюда, когда полнолуние возникает, как бы из нашего подсознания вылезают самые различные пласты. Так что, это как раз какой момент? И полнолуние, сейчас посмотрим, как полнолуние влияет на мужчину, на женщину. То есть, момент подсознательной концентрации на желаниях почему-то усиливается. Может быть, вот это связано еще с эволюцией. До конца вопрос не могу... сказать, здесь нужно отсматривать. Как я отсматриваю? Вот, допустим, есть вопрос. Вот так вот сразу въехать, и все не получается, это опасно. И вот я начинаю с разных сторон, в каком я состоянии, если в хорошем, входить и пытаться смириться. Значит, вот попробуем сейчас это сделать. Можно? Вот так. Значит, тема полнолуния связана с чем? Да, связана где-то с корнями нашими, с цивилизацией. Где мы тогда жили? Это Южная Африка. То есть жизнь, по моим данным, ну, я говорил, что... Южный полюс, идет вхождение информационное, и начинается тема Южной Африки, Индийского океана. И вот там, почему это было связано с... То есть определенное, вероятно, формирование темы желаний происходило ночью. Не днем, когда солнце мощно светит, радиация ночью. И какие-то наши первобытные концентрации на желаниях и жизни, она... активизируется ночью. И Луна, как полнолуние, это... А тогда при чем полнолуние? Вы знаете? Вот. Первый раз, не знаю, что сказать. Это же здорово. Так, чешет и чешет ответ. Вот не знаю. Но я постараюсь эту все-таки тему... пока внешняя схема достаточно простая такая. Именно в полнолуние усиливается контакт с загробным миром и подсознательные моменты агрессии, которые агрессивность в загробном мире еще сидит. В других тонкие миры агрессия вообще никакая не проходит. Загробный мир – это первый мир. Если душа очень агрессивная, то она даже не входит в загробный мир, она в слоях. Вот это есть как бы чистилище. Душа не входит в загробный мир, уж не говоря о тонких планах других миров. Поэтому самая большая грязь находится в слоях около загробного мира и в нем. И когда открывается контакт с ним, вот эти вот моменты отрицательные эмоции идут. Вот почему именно когда Луна, пока не могу сказать. А почему большая энергия идет в полнолуние? Очень сильная энергия. Понимаете, дело в том, что у нас запасы энергии очень большие в наших корнях. Ведь мы же, так сказать, у нас НЗ от природы огромные, а внешне... Мы вот на таком слое как бы развивается, потому что если пойдет энергии чуть больше, то, так сказать, она разрушится. Когда у человека повышенная энергия, начинает убивать других. Потому что слишком много сил, мы об этом знаем. Поэтому все великаны где-то, так сказать, силачи добродушные, иначе он просто погибнет. Поэтому, так сказать, как сказал один ученый, мозг – это не источник мысли, это заглушка для информации. Это не, через мозг информация не открывается, наоборот, заглушается. Так вот, энергия, мы имеем колоссальные силы. И сначала их нужно связать, а потом потихонечку выпускать для того, чтобы они были творческими. Так вот, когда у нас открывается подсознание, вот эта энергия у нас и выходит. А когда у нас сознание включено, идет торможение энергии для того, чтобы она не разорвала наше сознание, как мыльный пузырь. Влияет ли имя человека на его судьбу, карму и как правильно выбрать имя ребенку? Имя влияет, потому что есть, вот скажем, вот есть имя. Вот для одного человека в этом имени есть программа, а для другого нет. Вот если по роду шел человек с каким-то, с агрессией в этом имени, то опасно называть. Почему и называли именами святых? Поэтому если хотите дать имя ребенку, то перед этим нужно молиться, то есть нужно на какое-то время закрыть человеческую логику, ощутить божественную, и тогда вы почувствуете, какое имя по ему подойдет. То есть имя должно даваться в логике божественной, в логике приоритета любви. А если вы даете имя ребенку постоянно, с мужем, когда муж, жена друг с другом, дай то имя, нет это, да ты такая, да ты такой, нет, теперь вот такой. Естественно, там и с именем будет проблема, потому что когда какой-то процесс начинается, очень важно, в каком он состоянии. Если родители ругались, когда имя ребенка давали, ребенок уже будет проблемой. Поэтому все, что вы начинаете, должно быть чистым. Поэтому, когда обычно все начинали, говорили с Богом, то есть с любовью, тогда это начало будет нормально. А сказать, сейчас у нас как все устроено? Ну, с деньгами, с большими пошли. Ну а дальше проблема. Спасибо за ваше исследование. Сходная ли карма у близнецов? Ваше отношение к книгам Кастанеды. У близнецов, я заметил, появление близнецов – это как бы унижение себя как личности, дублирование. Поэтому близнецы, как правило, имеют концентрацию на человеческом мощную, с одной стороны, а с другой стороны, скажем так, есть большие данные и есть большой потенциал. То есть глушить данные просто болезнью как бы невыгодно, потому что есть перспектива. Значит, нужно, раздвоить программу, а это позволяет как-то снизить уровень гордыни, концентрацию на человеческом. Книги Кастанеды, я когда начал читать, сначала смотрю, полная ахинея, а потом приглянулся, есть какая-то четкая связь, логика, и мне их стало читать достаточно интересно. Но единственное, что я сразу заметил серьезный изъян, теории нет. И там сказано, что видящие умерли. Самое интересное – это познание мира, составление моделей. Те, кто составлял модели, карту мира, умерли, а простое следование каким-то наработкам, оно безрезультатно. Поэтому вся эта школа, если это была реальность, должна была постепенно угасать и исчезнуть, что и получилось. А дальше. Кастанеда говорил о том, что нельзя иметь детей. Пробой. Потому что когда ребенок, это концентрация, ведь для того, чтобы быть воином по этой схеме, нужно закрыть у себя зависимость от человечества. Потому что когда закрыта зависимость, тогда есть энергия, которую можно пускать на познание мира. Когда рождается ребенок, это продолжение рода, идет концентрация на. жизни, на желаниях, а значит, энергии мало. Если человек будет жить в том же режиме, какой он жил, то у него будет потеря энергии и проблемы. И то, что Кастанеда умер от рака печени, я думаю, связано с тем, что у него появился ребенок, то есть он в какой-то степени нарушил кодекс воина. Но и даже больше с тем, что сама школа была основана не на причине, то есть для того, чтобы познать мир, нужна энергия, а энергия черпается из любви. А там энергия шла не через любовь, накопление любви, ощущение божественного, а через разрыв всех связей. А такое накопление энергии не может быть эффективным, оно в конечном счете обречено на неудачу, потому что когда рвешь связи с миром, идет вспышка энергии, а потом что? Поэтому сама по себе эта школа, я думаю, была обречена на вымирание, но сами механизмы работы с временем и с психикой там очень интересны. И я думаю, что наука к этому еще придет и вернется. И в этом плане я считаю это интересно чем? Что подобные техники я достаточно часто встречал в различных эзотерических школах, но они всегда были закрыты, о них никто никогда не говорил, и было много фальсификаций на эту тему и неточной информации. А здесь все было достаточно интересно выстроено. Поэтому я пока до сих пор отношусь к этой информации, которая там у него изложена, весьма серьезно и считаю интересной. Убедительно прошу вас поднять вопрос о заболевании крови. Ну, что, что такое кровь? Это как бы символ жизни. Почему болезни лечили кровопускание? Это унижение жизни желания. Человек заболел, кровь пустили здоров. Чуть ли не все болезни лечили кровопускание. И эффективно. А почему? Потому что, как ни странно, в этом есть резон. Значит, если у человека появляется концентрация на жизни и желаниях, то, как правило, почему-то болезнь крови, это было крови, шло у того, у кого именно шел уровень гордыни. Под ним я всегда потом ревность увидел. Но заболевания крови идут тогда, когда все уже, так сказать, тема ревности переполнилась, и пошла мощная тема гордыни. Неприятие любой ситуации травмирующей и так далее. И вот в таких случаях я часто видел было крови. И как только мать принимала любую ситуацию в плане унижения гордыни, уже резкое улучшение было анализов у ребенка. А если она еще с темой ревности могла справиться, то ребенок выздоравливал. Я это видел достаточно часто. Я мужчина, но у меня странные пропорции тела. Большой зад и толстые ноги. У родного брата при этом все нормально. Почему так получилось? Как вы объясните асимметрию тела? Мы посмотрим, что у вас. У вас судьба охватывает ребенка вашего. То есть у вас проблемы с детьми, которые невольно на них сбрасываете. Это идет из двух прошлых жизней. Презрение к женщине из-за... Так, это хорошо было или плохо? Какой женщине? Значит, у вас по прошлым жизням, двух прошлых, были очень широкие плечи, узкие зад и стройные ноги. И когда женщина оскорбляла вас как мужчина, изменяла и так далее, вы ее ненавидели именно за того, что такого красавца бросила и ушла к кому? Вот с таким задом, с такими ногами. И вот судя по всему, что вы адаптировались, то не тело главное, и вам такие ножки и дали. Объясните, пожалуйста, что означает давящее, щемящее чувство в груди, сдавливание висков и дрожь во всем теле, необъяснимое желание выйти кричать. Трудно сказать. Сейчас попробуем посмотреть. Так, что было до лекции. А, это эмоции детей. Это дикие обиды на себя, на судьбу и заваливание своих потомков. То есть щемящее чувство в груди – это тема обиды на себя, на весь мир. Дрожь во всем теле. Вот когда дети боятся, даже будущее, идет дрожь в теле физическая. Вот у меня часто было, когда я неправильно себя веду, мои потомки как бы начинают бояться. Этот страх приводит к тому, что я просто физическая дрожь. У меня, смотри, в чем дело. Идут вот такие линии волнистые, это, так сказать, мои дети, будущее боятся. Так что это опять же связано с детьми. А ощущение выйти кричать, это опять же эмоции детей. У вас слишком сильная программа самоуничтожения, она убивает ваших детей, поэтому отсюда вот такие эмоции, вы их эмоции испытываете. Линия жизни на руке – это правда, если я изменюсь, продлится ли линия на руке. Мне пациенты говорили, что после приема буквально за сутки линии на руке менялись. Так что линия действительно как-то связана с судьбой. Огромное спасибо за ваши книги, наконец обрела цель и смысл жизни. Каково мое состояние? Ну, значит, хорошее состояние. Так, идем дальше. Что вы посоветуете москвичам, присутствующим в зале? Давайте посмотрим Москву. Я посмотрел там на выступление. Значит, что сейчас у нас идет перетряска всей Москвы, не взять информацию. Хорошо, что было до теракта? До теракта было в Москве тема и гордыня пошла, и тема желания. То есть Москва оформляется как город, то есть богатеет, красивой становится и так далее. Вот это ощущение расцвета. Причем все, так сказать, видят, что европейские города крупные, вот Берлин, ну просто как деревенька там, крохотная, Нью-Йорк это пригород Москвы, это по ощущениям. А Москва, она цветет, развивается, деньги любые пляшут. И вот эта вот концентрация, как знаете, ребенок слишком быстро растет, начинается болезнь роста. Вот у Москвы болезнь роста, и амбиции определенные, и желания, и деньги, и прочее, и Москва этим болеет. Здесь, я считаю, скажем, насколько культурная жизнь активнее подавалась в Москве с приоритетом любви, прощения, добродушия, настолько легче Москва переживала свое благополучие и свой рост. А так, раз не дотянули в душевном развитии, тогда уже идет рихтовка через различные ситуации. Вот такого плана. Так что Питер, вы знаете, тут две версии. Сейчас посмотрим Питер. Что у Питера? Так. Питер очень неплохое поле. Вот как-то странно. Всегда вот зрители в Питере были как моменты жесткости, какое-то вот неприятие. Мне всегда было тяжелее в Питере выступать, чем в Москве. Потом я понял, почему. У Питера уровень духовности очень мощный, зависимость от будущего больше, поэтому требовательность, критичность выше и жестче атмосфера в зале. Вот последнее время почему-то мягче. То ли я получше стал, то ли вы получше стали. Но у Питера, вот если брать Москву до теракта, готовность принять травмирующую ситуацию – минус 300. Готовность будущее – минус 150. И готовность отдавать – 0. То есть не очень хороший параметр по главным моментам. У Питера сейчас готовность принять травмирующую ситуацию – 0. Даже с некоторым понижением. А, ну да, 300-летие, город прихорашивается, и тут же все начинают обращать внимание на это. А будущее плюс, не буду даже говорить, неплохо. И отдача 700. То есть город невероятно перспективный в Питер в этом плане. И поэтому, может быть, как-то вот, то есть если раньше контакт с будущим был как агрессия, осуждение, то, вероятно, вот этот момент уже Питер переболел, и большое будущее у Питера, оно уже не портит его, скажем так. Это версия как специалиста в области нетрадиционных исследований. А в области традиционных одна моя знакомая сказала, говорит, ну самое главное, чеченские боссы в Питере живут, поэтому, естественно, здесь терактов не должно быть. Не знаю, как насчет второй версии. Но первая работает хорошо. Может быть, совпадение по срокам лекции теракта говорит о том, что нам надо перестать вариться в собственном соку. Здоровье, семья, дети, начинать быть донорами. То есть желать любви, здоровья, спокойствия террористам и заложникам. Но я думаю, что сказать, всегда несчастные оба, и преступник, и жертва. Они очень похожи. Вот я выборочно, когда смотрел, пытался взять тех, кто в зале, террористов. Очень похожий момент. И концентрация в 5-6 раз выше смертельно на деньгах, и в 5-7 раз выше смертельно на благополучной судьбе. Вот как ни странно, чуть ли не идентичное поле у террористов и его жертвы. Так что мы все в этом плане страдаем. А я сегодня говорил о том, что лекцию я смотрел на часы, в 9:10 закончилась лекция, в 9:10 террористы начали свою кампанию. То есть как-то так, как раз речь шла о дестабилизации, о перетряске, о том, что люди, если не преодолеют зависимость от основ, то будут уничтожать себе подобных. И вот лекция окончилась. Может быть, я надеюсь, что как бы пока шла лекция, как-то еще хоть какая-то гармония была. А потом вот все началось. Ну, не знаю, так сказать, вы знаете, проще всего подгонять такое вот событие. Я такой чепухой не занимаюсь, я лучше не думать о совпадениях, а думать о непрерывной работе над собой, я считаю, это главное. Большое спасибо за ваше исследование. Скажите, пожалуйста, смена привычного для нас цвета вашего костюма, что-то чем-то вызвано или просто... Ну, отделаю. Что вы можете сказать о дианетике? Ну, я говорил, это, понимаете, нельзя ворошить поле, вот там то убрал, то убрал. То есть дианетика – это такой оперативный подход к душе, а душу чисто техниками не вылечить. Человек сам лично должен стремляться, я об этом говорил. Когда его кто-то чинит, это всегда проблема. А когда душу чинят, это еще более проблема. Так. Скажите, пожалуйста, почему у многих людей нет уверенности в гибели Бодрова, хотя они и не являются его поклонниками? Ощущение, что он жив. Проводим на собой, мне кажется, что я что-то упускаю. Так ли это, верно ли это чувство? Вы знаете, главное работать постоянно. То есть смысл работы в наших изменениях благотворных. То есть вот, сказать, любовь, что бы ни случилось, ощущение отдачи постоянной, поиск божественного в себе и во всем мире. А дальше, если вы по этому пути пошли и постоянно пытаетесь его поддерживать, все остальное не важно. Вот это нужно понять. Насчет Бодрова. Понимаете, там, я считаю, в Москве говорил, считаю, очень сильный конфликт. С одной стороны, исключительно порядочный, добродушный и духовный человек, молодой. И с другой стороны, совершенно, так сказать, патологическое направление, которое, как бы, так сказать, волей судьбы, так сказать, в которое он влился. Это приоритет, так сказать, силы, деньги, благополучие, сила и так далее. Вот, так сказать, как бы сшиблись вот этих два направления. Потому что самое опасное, чем гармоничнее человек, тем опаснее его ошибки. А вот сама эта идея, когда последний герой, там кто-то выживает, мы должны увидеть, как люди помогают и спасают друг друга, а не как убивают и вытесняют себе подобное. Так вот, вот эта, сказать, идея последнего героя, она, я считаю, нашла логическое завершение, по сути, вот сейчас в Москве, когда люди не пытаются топить друг друга, обвиняя там чеченцев или кого-то, а пытается все вместе соединиться и спасти. И здесь, когда любовь налетела на деньги, благополучие, так сказать, концентрация на человеческом, вот это разрушилось, а любовь осталась. Поэтому, может быть, ощущение, так сказать, вот эта пена отошла, а сама душа по себе как бы продолжает жить, и ощущение тепла остается. Чем человек талантливее, тем как бы дольше живет его душа, ощущение от общения с его душой. А скажите, что вы называете молитвой? Если вам не трудно, просчитайте нас. Я только делаю, что вас просчитывают. Молитва – это техника, это помощь себе в ощущении любви. Что такое молитва? Это обращение к Богу. Для чего мы обращаемся к Богу? Чтобы ощутить Божественное в себе. Божественное мы познаем через любовь. То есть молитва – это попытка увериться в ощущении любви, защитить ее, раскрыть, отдавать другим. Вот и все. Приехал с Украины, проблемы с племянником. Нормально не ходит, бегает. Навязчивая идея в вулканах как основном источнике энергии. Так, надеемся на следующий. Ну, если у племянника вот такая концентрация на энергии, с чем это может быть связано? Это как раз тема желаний. То есть, когда человек... Что такое желание? В желании есть энергия. Чем больше у нас чувственность желания, тем больше у нас энергии. Поэтому, но, сказать, чувственность и желание вырастает из любви. Вот когда у человека есть большой запас любви, стабильный, то потом раскрывается его чувственность, он невероятно энергичен. Потому что желание – это есть совмещение картинки будущего с настоящим. Конфликт – это есть энергия. Но без любви вот эта вся энергия начинает идти не на созидание, а на разрушение. Поэтому если племянник бегает, говорит об энергии в вулканах, это все нормально, если у него есть добродушие. Если вы сумеете помочь в обретении добродушия и правильном взгляде на мир, тогда его повышенная энергия будет работать на спасение. Но я надеюсь, что мы это будем себе воспитывать и помогать это все воспитывать в тех, кого мы знаем. Спасибо. До свидания.